Глава 5. Эпоха 15 века. 1. Расцвет империи. В 15 веке расширение Монгольской империи и освоение новых земель, начатое Русью Ордой в 14 веке, было продолжено на новом уровне. В Библии это описано как начало завоевания земли, обетованной войсками пророка Моисея. Его войска вышли из Руси Орды, то есть из библейского Египта. В Острожской Библии, например, есть множество северных следов – мороз, снег, лед – при описании похода Моисея. В дальнейших редакциях Библии северные следы вытерли более тщательно. Исход израильтян из Египта – это начало второй волны русско-ордынского покорения мира. Здесь словом «Египет» Библия назвала Русь-Орду 14-16 веков. Кстати, слово «израильтянин» можно перевести как «богоборец», то есть «борец за Бога», а «иудей» — это «богославец», то есть «славящий Бога», 544. Это не имена народов, как считается сегодня, а положительные эпитеты. «Израильтяне-богоборцы» означает, по сути, то же, что и «крестоносцы», воины, несущие крест, воители за Бога. В 15 веке войска Руси Орды равно Израиля и ее союзника Османии равно Иудеи на больших морских кораблях пересекают Атлантический океан и появляются в Америке и осваивают значительную часть континента. Эта грандиозная экспедиция отразилась в летописях как открытие Америки, знаменитое плавание Колумба, великий исход иудеев из Испании в конце 15 века, а на страницах Библии, как плавание патриарха Ноя в ковчеге через великие воды. А другие русско-ордынские войска попали в Северную Америку из Сибири и Дальнего Востока через Аляску, переправившись через Берингов пролив. В результате на американском континенте в 14-15 веках возникают ордынские цивилизации майя, ацтеков, инков, ошибочно относимые сегодня в глубокую древность. В эпоху 14-16 веков возводятся знаменитые американские города, храмы, пирамиды. 2. Возникновение Османской империи. Османы, то есть казацкие атаманы. Османскую империю иногда именуют Атаманской, однако мы придерживаемся старого ее наименования – Атаманская. В других документах 15-16 веков первого султана, по имени которого империя получила свое наименование, называли Отоман или Атаман. Историк 17 века Андрей Лызлов, автор «Скифской истории», подробно рассказывая об Османской империи, использует форму Атаман или Отоман. Он пишет: «Атаман – прародитель султанов турецких», 497, страница 283. Атаман – это широко известное название казачьих вождей. Как сообщается в средневековых записках Янычара, турецкого султана называли «сын гетманов», 424, страница 115. Таким образом, прямо указано, что имя Атаман – Отоман – у прародителя турецких султанов означало не что иное, как гетман, то есть казачий атаман. Слова «гетман» и «атаман» лишь слегка отличаются произношением. 3. Союз двух государств Руси Орды и Османии равно Атамании. Библейское завоевание земли обетованной – это ордынско-атаманское завоевание 15 века. Примерно через 100 лет существования русско-ордынской империи ее правители столкнулись с невиданным ранее следствием создания в империи хороших и разветвленных путей сообщения. В результате быстрого развития сети дорог, охватившей огромные территории, эпидемии, время от времени вспыхивавшие на юге империи, теперь начали легко распространяться по всей Евразии. Смертельные болезни, чума, холера и другие, стали неизбежной платой за объединение под единой властью Европы, Азии и Африки. Но чем шире область, охваченная заболеванием, тем дольше болезнь свирепствует. Пришлось искать выход. Его нашли на пути введения административных границ в империи между северными и южными областями. В результате, кроме Великого Новгорода в Руси и Орде, возникает второй центр – Царьград на Босфоре. Древний город снова стал столицей, на сей раз южных областей империи. Затем власти приняли чрезвычайное решение о принудительной карантинной чистке тех провинций, где свирепствовала зараза. Таковыми оказались многие земли Западной и Южной Европы. В эти районы и направились войска Орды, равно казаки, жестоким приказом уничтожить зараженное население и заново заселить земли. Это известное османское завоевание 15 века, рисунок 45. Смотри 6 том 1, главы 4-5. Таким образом, в 15 веке Русь-Орда, равно Израиль, вынуждена по второму разу направить войска на юг и на запад. Завоевывали уже подчиненные ранее территории, где, начиная с XIV века, уже находились вооруженные силы местных правителей-наместников Орды. Им, естественно, не хотелось, чтобы их уничтожали. Однако карантинная чистка была весьма последовательно проведена. На повторно покоренных землях Европы и Азии посажены новые наместники. В русской истории след этих событий остался как широкомасштабная раздача новгородских земель боярам, детям бояр, дворянам, лучшим холопам. 6 том 1, глава 5-10. Итак, на месте Древней Ромеи в 1453 году возникла союзная Руси-Орде империя, Османия равно Атамания равно Иудея. Рисунок 46. Эти события описаны в библейских книгах Исход, числа, Второзаконие, Иисус, Навин. Походы израильтян под предводительством Моисея и Иисуса Навина – это нашествие Руси-Орды и Османии равно Атамании на Европу и вообще Евразию. Карантинная чистка многих земель описана как уничтожение израильскими войсками местного населения при завоевании земли обетованной. Израильтяне, богоборцы эпохи Ветхого Завета – это огромные армии Руси-Орды и Османии равно Атамании. Иудеи, богославцы, это шедшие в войсках священники-летописцы, то есть прослойка людей, обслуживавших, так сказать, идеологическую сферу. Центром Иудеи стал Царьград, город, где распяли Андроника Христа. Античная Эллада также является отражением Великой Империи. Само название Эллада является вариантом слова «орда», поскольку «л» и «р» часто переходили друг в друга. «Орда» или «олда-эллада». 4. Западная Европа под властью Руси Орды и Османии равно Атамании. В 15 веке Западная Европа продолжает находиться в составе империи. Европа поделена между Великим Новгородом и Константинополем. По всей Европе, Африке и Евразии собираются имперские налоги. Позднейшие историки назвали их данью султану. В каждой провинции был ордынский наместник-король или наместник-герцог. Все они подчинялись, возможно, в разной степени метрополии Монгольской империи, то есть императору. Так западные европейцы называли великого царя-хана Руси-Орды, сидевшего в далеком от них Великом Новгороде. Империя была одна, и император был один. Повторим, что имя Новгород воспринималось европейцами как Габсбург, Хаб-эс-бург, то есть Габсбурги до Карла V – это ордынские цари Великого Новгорода, глазами европейцев. Им платили налоги покоренные страны. А новгородцы делились с османским султаном. То есть распределяли налоги, собираемые с Западной Европы, Северной Африки, Азии и Америки между двумя столицами. Вероятно, из Южной Европы и Северной Африки дань в основном шла в Константинополь. 5. Начало религиозного раскола. В 15-16 веках наметился религиозный раскол ранее единого христианства на несколько крупных ветвей – православие, ислам, католицизм, буддизм, иудаизм. Но такие названия они приобретут позже, лишь в 17-18 веках. Все известные сегодня основные религии вышли из одного корня, из царского, потом апостольского, христианства 12-13 веков. Этим объясняются выводы школы ученых XIX века, работавших в области сравнительной религии. Обработав огромный материал, они обнаружили поразительно много общего между указанными религиями. Но, будучи скованными неверной хронологией, они решили, будто христианство впитало в себя якобы более ранние культы. Это неправильно. Наоборот, Единое христианство 12-15 веков разветвилось в 16-17 веках на несколько религий. Каждая из них унаследовала значительную часть прежнего культа, видоизменив ее. Поделили и символику прежде единую. Широкий крест стал употребляться православной церковью, узкий крест – католической, шестиконечная звезда – тоже одна из форм креста иудейством, полумесяц со звездой – тоже одна из форм креста мусульманством. Итак, в 15-16 веках начинают обособляться следующие ветви религии. Первое. Православие. Ортодоксальное христианство, вероятно, наиболее близкое к первичной религии 12-14 веков, сдержанное и суровое по духу. Центром православия становится Древняя Русь. Православие распространено на Балканах и на Востоке. Ранее оно называлось кафолическим или католическим, так что термин «католический» изменил свой смысл в 16-17 веках. Из термина, обозначавшего единое христианство, он сузился до обозначения лишь западноевропейского католицизма, обособившегося лишь в 16-17 веках. Второе. Ислам или мусульманство. На Востоке первоначально довольно близкое к православию. Также строгая и аскетичная религия. Третье. Католицизм. В основном на Западе. Он удалился от первичного сдержанного культа. В 15-16 веках католицизм существовал в форме античного греко-римского пантеона богов с вакхическими и оргиастическими элементами. Вследствие распространения такой практики в некоторых странах Западной Европы возникли болезни, названные венерическими по имени Венеры, богини любви. 544, том 5, 2 том 1, глава 1-3. Для устранения таких нежелательных социальных последствий потребовалась реформа западноевропейского культа. В некоторых странах наместники Великой Империи ввели инквизицию. 5 том 1, глава 12.9.4. После церковной реформы и успешной работы инквизиции католическая ветвь христианства приобрела современные, знакомые нам формы, также довольно сдержанные. 5 том 1, глава 12.10. 4. Еще один вариант христианства – буддизм на Востоке, Индия, Китай и так далее. 5. Иудаизм, как на Западе, так и на Востоке – караимы. Первоначально это была форма царского христианства. С течением времени иудаизм подвергся сложной эволюции. 6. Остальные не столь широко распространенные религии. Они отщепляются от перечисленных выше лишь в 17 веке. Рисунок 47. Евангелие написано в конце XII – начале XIII века, однако в 14-15 веках их существенно отредактировали. Остальные книги Библии, как Нового, так и Ветхого Заветов, написаны не ранее начала XIII века. Имеющиеся сегодня редакции Евангелий и Псалтыри восходят к XIV веку. Остальные книги Ветхого Завета редактировались, а в отдельных случаях вплоть до XVII века включительно. 6 том. 6. Императоры Великой Империи равно русские цари-ханы 15 века. Василий I. Василий I Дмитриевич 1389-1425 годы по 362-36-145. В западноевропейских хрониках он отразился как Габсбург Венцеслав 1378-1400 по 76. Имя Венцеслав могло означать «венец славы» или «славный венец», или произошло от славян-вендов, то есть «венды славные». Отсюда же, вероятно, и название города – Венеция. При Василии I начинается великий раскол во Вселенской Церкви, сопровождавшийся междоусобными войнами и смутами. Во время церковного раскола 1415 года хан поддержал на Руси православие. В дальнейшем при Василии I и при его сыне Василии II Васильевиче Темном православие укрепляется на Руси. К этой эпохе относится знаменитое летописное крещение Руси Владимиром Святым. Василий I причислен к лику святых под именем святого равноапостольного великого князя Владимира во святом крещении Василия 15 июля старого стиля. известен в истории также под именами А. Владимир Святой, Владимир Святославович, ошибочно отнесен в X век, Б. Витовт Литовский. В русской истории имеется династический параллелизм, сдвиг дат примерно на 410 лет. Ранняя история Руси является фантомным отражением ее реальной истории от 1350 года до 1600 года. Юрий Дмитриевич правил в 1425-1434 годах по 362 или 1425-1435 по 36. В западных летописях отразился под именем Габсбурга Робера или Рупрехта Палатинского 1400-1410 по 76. Имя Палатинский, возможно, происходит от славянского палаты, то есть царские палаты, дворец. Юрий Дмитриевич, соправитель и соперник Василия II Васильевича Темного в борьбе за престол империи. Известен в истории также под именами А. Святополк, убийца Бориса и Глеба, ошибочно отнесен в XI век, Б. Сигизмунд Литовский. Юрий Дмитриевич все время борется со своим преемником Василием II. Это приводит к смуте, связанной с изменением закона о престолонаследии. 362, том 5, глава 3. Столбцы 150-154. Столкновение заканчивается тем, что Юрий внезапно умирает, являясь великим князем и занимая в это время престол. 362, том 5, столбец 154. Василий Косой правил в 1434 году, причем только один месяц. 362, том 5, столбец 154. 832, часть 3, том 5, страница 240. Западноевропейские хронисты называли его так: Габсбург Иосий или Иодок Мархион Моравский, и отнесли его правление к 1410 году, 940, лист, 340 оборот. После вступления на престол он почти сразу же низложен. Низложение было мирным, без войны. Василий II. Василий II Васильевич Темный, слепой. 1425-1462, по 36-362, по 145 и 362 правил с 1450 по 1462 годы. В западных хрониках отразился как Габсбург Сигизмунд или Жигизмунд 1410-1438 по 76. Правление Василия II время смут и междоусобиц, усиливаются противоречия между различными ветвями прежде единой церкви, что приводит к междоусобным религиозным войнам. Попытки объединения церквей на Флорентийском соборе в Италии в 1438 году не приносят успеха. Русская церковь и великий князь Василий Васильевич не признают унию. Разрываются отношения между Великим Новгородом, Русью и Константинополем. В империи вспыхивает и долгое время свирепствует страшная эпидемия чумы, ее очаг и южные области империи. По созданным караванным путям, охватывающим всю империю, зараза распространяется на обширные пространства Евразии. На Руси готовится вторичное завоевание Царьграда и Южной Европы, которые начинают отделяться в религиозном смысле от метрополии империи и, кроме того, стали очагом эпидемии. Начинается османское равно атаманское завоевание. Оно было успешным. В 1453 году Константинополь взят приступом и переименован в Стамбул. Или точнее, Станбул, то есть Стан-Болгар или Стан-Вавилона. Василий II известен в истории также под именем Ярослава Мудрого, ошибочно отнесенного в XI век. В Библии эпоха османского завоевания описана как продолжение покорения земли обетованной, но уже под предводительством Иисуса Навина. Дмитрий Шемяка. Дмитрий Шемяка 1446-1450 по 362-36, по 145 правил 1445-1450 годы. В западных хрониках отразился как Альбер Австрийский 1438-1440 по 76. был соперником Василия II в борьбе за престол империи, одержал временную победу и занимал трон в 1446-1450 годах. По поводу титула «Австрийский» смотри 5 том 2, глава 9. Так звали Восточное царство, то есть Ост плюс Рики плюс Ост плюс Рейх равно Восточное государство. Имя Альбер, вероятно, происходит от Альба равно Белый. В таком случае Альбер Австрийский – это просто Белое Восточное царство. Иван III. Иван III, другое имя Тимофей, Васильевич Великий Грозный, 1462-1505 по 362. Карамзин отмечает, что Ивана III называли Грозным. 362, том 6, столбец 215. Иван III является фантомным отражением Ивана IV Грозного из XVI века при столетнем хронологическом сдвиге, 6 том, глава 5. В западных хрониках его назвали Габсбургом, то есть новгородцем, Фридрихом III, 1440-1493, по 76. В Библии Иван Грозный отразился как царь Новохудоносор. Пришел к власти в итоге внутридинастической борьбы. В битве «Стояние на Угре» победил предыдущего великого князя равно хана и занял престол Великого Новгорода. В это время метрополия империи делится на две части – Южную Османию равно Атаманию равно Иудею и Северную Русь Орду равно Израиль. Второй столицей империи сделали недавно захваченный Царьград. Ему подчинили южные области Европы, Африку и Ближний Восток. Северная и Средняя Европа, Сибирь и Азия остались в прямом подчинении Великого Новгорода равно Ярославля, престол которого занимает Иван III Васильевич. Иван III известен в истории также под именами. А. Всеволод Ярославич, ошибочно отнесен в XI век. Б. Казимир Литовский. Иван III, он же Фридрих III, он же Тамерлан, он же частично Магомед II Завоеватель, взявший Константинополь, был ордынским царем-ханом, 6 том. Покорил многие земли в Южной и Западной Европе во время османского завоевания. Хорошо известна глубокая неприязнь западных летописцев к Магомету II. В дальнейшем, создавая новую историю Европы по Скаллигеру, они размножили на бумаге одного царя-хана на несколько правителей. 7. Монгольская империя и знаменитое христианское царство пресвитера Иоанна. Легендарное царство пресвитера Иоанна считается одной из волнующих загадок в скаллигеровской истории. Суть дела такова. Средневековая Западная Европа почему-то была глубоко убеждена в существовании на Востоке огромного царства, некоего христианского властителя, пресвитера Иоанна, потомками которого якобы были великие ханы Монгольской империи. Легенды о загадочном царстве распространялись якобы с XII века и особенно расцвели в Европе 13-15 веков, 5 том 1, глава 8. Современные историки считают эти сведения баснословным мифом заблуждавшихся европейцев. Дескать, никакого царства пресвитера Иоанна не было. Однако это царство, историческая реальность, не что иное, как Русско-Ордынская империя. А пресвитер Иоанн, то есть Иван, это Иван Данилович Калита, он же хан Батый. Татаро-монгольское нашествие началось с объединения Руси под властью Новгородской равно Ярославской династии Георгия Победоносца равно Чингисхана. И затем его брата Ярослава равно хана Батыя равно Ивана Калиты, Калифа, 4 том. При хронологическом сдвиге Иван Калита переместился вниз на пару столетий и превратился в якобы загадочного пресвитера Иоанна. Поэтому, путая братьев-ордынцев, английские хроники называли Чингисхана пресвитером Иоанном, 517, страница 185, 4 том 2, глава 6.16. Почему историков смущает этот миф? Да потому что средневековые европейцы, оказывается, считали царство пресвитера Иоанна христианским. Но сегодня считается, что монголы – мусульмане. Поэтому и заявляют, не могли монгольские ханы быть потомками христиан. На самом деле Иван Данилович Калита равно Калиф, конечно, был христианином, как и вся Русь, была в его время христианской. Средневековые легенды о царстве пресвитера Иоанна подчеркивают его фантастическое богатство и неоспоримое политическое превосходство перед западными правителями. 5 том 1, глава 8. 8. Великое переселение народов. Индия. В рассказе, например, скандинавских хроник о заселении и покорении Европы потомками монголов, готов, турок, татар, отразилась колонизация тогда еще мало заселенной Европы во время Великого нашествия XIV века. 5 том. Оно же названо скифским нашествием. Скандинавские географические трактаты и Библия говорят о нем как о заселении мира потомками Иофета. Эта колонизация не была полностью забыта западными европейцами 17-18 веков. При искусственном сдвиге вниз примерно на 1000 лет из-за ошибки в дате Рождества Христова оно отправилось в раннее Средневековье и отразилось там в виде хорошо известного в скаллигеровской истории готского-гуннского-славянского завоевания Европы якобы 5-6 веков. Затем его объявили диким варварским нашествием, в общем, очень плохим. Колонизацию неосвоенных земель Евразии якобы 5-6 веков называли также великим переселением народов. Прочитывая слово «великий» по-гречески, получаем «мегалеон», то есть монгольское переселение. Все верно. Речь идет о нашествии на Евразию в XIV веке. Как говорят средневековые источники, 5 том 2, глава 9, в Индии, то есть в далекой стране, жили Гог и Магог. Где на самом деле они жили, мы уже говорили. Готы и монголы, то есть казаки и вообще русские татары, жили в метрополии Великой Империи. Итак, снова получается, что средневековая Индия – это Русь-Орда 14-16 веков. Вообще Индия – это старое русское слово. Оно происходило от уже забытого сегодня наречия «инде», то есть в другом месте, с другой стороны, кое-где, где-нибудь. 786, страница 235. Поэтому Индия – это просто далекая страна за граница. Затем русское слово «инде» перешло в созданный в 15-16 веках латинский язык, даже не изменив своей формы. В латинском словаре вы увидите «инде» оттуда, с того места. Итак, Индии западноевропейцы на своем позднем ученом языке латыни называли далекие страны. Поэтому, когда летописец пишет об Индии, не следует думать, что он имеет в виду обязательно современную Индию. В 17 веке название «Индия» историки отняли у Руси Орды и сохранили его лишь за малой частью прежней Великой Империи. 9. Вакхический культ в средневековой Западной Европе. Античный языческий дионисийский вакхический культ был распространен в Западной Европе не в глубокой древности, а в 13-16 веках. Это была одна из форм царского христианства. Официальная проституция была неотъемлемой частью западного христианского богослужения. Другой пример – культ любви в некоторых индусских храмах на полуострове Индостан. Необходимость пресечения оргиастического культа вызвала учреждение имперской инквизиции и проведение в 15-16 веках жестких форм как в церковной, так и светской жизни Европы. В Восточной православной церкви, в частности на Руси, вакхическая практика никогда не получала открытого распространения. Поэтому в православной церкви и не было инквизиции. Именно под давлением негативных последствий вакхических богослужений Западная церковь была вынуждена запретить дионисийские оргии и перейти к более сдержанной форме культа. 1 том, 2 том 1, глава 1. Знаменитые описания дьявольских шабашей в Западной Европе говорят все о тех же христианских агапах, вакханалиях, но уже объявленных реформаторами Западной Церкви делом рук дьявола. Одной из основных особенностей агап-шабыши являлись, как нам рассказывает скаллигеровская история, разнузданные вакханалии. Естественно, что новая западная обновленческая церковь переложила ответственность за агапы вакханалии на дьявола, дабы задушить в пастве воспоминания о своем совсем недавнем, вакхически христианском прошлом. Его безжалостно отрезали, приписали другой религии и под названием «античность» отодвинули в глубокое прошлое. Ученый XIX века Шамп Флери писал: «Не раз, когда я исследовал старинные соборы, стараясь найти секрет, сбивающий с толку непристойной их орнаментации, все мои объяснения казались мне самому толкованиями на книгу, написанную на каком-то чуждом мне языке. Что подумать, например, о странной культуре, помещенной в тени под колонной подземной залы средневекового кафедрального собора в Бурже?» Цитируется по 544, том 5, страница 661. Изображены человеческие ягодицы в непристойной позе и аналогичные сюжеты. Второй том 1, глава 1. Все такие изображения и скульптуры не являются издевательствами над церковью, а имеют такое же чисто пригласительное значение, как и изображение кружек с пенящимся пивом на дверях немецких пивных. Конечно, все это имело смысл лишь до развертывания репрессий новой евангелической церкви и имперской инквизиции 15-16 веков против западного христианского вакхического культа. В теснейшей связи с христианскими порнографическими изображениями находятся и аналогичные античные памятники, например, в античных Помпеях. При этом ложно понимаемая стыдливость препятствует ознакомлению научной общественности с этими интереснейшими материалами. В. Классовский сообщает о раскопках в Помпеях: «Те из картин, которые представляют какие-нибудь резко эротические и неблагопристойные сцены, столь любимые древними, сохраняются под замком, в доме развратных женщин. Кто-то ночью соскоблил ножом неблагопристойные фрески. В последнее время все помпейские картины и изваяния, несовместные с современными понятиями о приличии, хранятся в секретном отделении Бурбонского музея, куда пускают лишь предъявивших у входа особое позволение от высшего начальства. Позволение это получить законным образом нелегко». 389, страница 75-76. В Помпеи обнаружены дома, над входами в которые прикреплены каменные фалусы. Связь фалуса с христианским культом видна не только в западноевропейских храмах. В Гиерополе высечены были из гранита фаллы чудовищной величины, в 180 футов и выше, их ставили в преддверии храма. 389, страница 122. В. Классовский наивно полагал, что эти громадные фалусы служили назиданием богомольцам. 389, страница 122. Но, скорее всего, это был условный знак, вроде вывески, как и аналогичные каменные фаллические изображения индийского Шивы Лингамурти. Второй том 1. Вернемся к извержению Везувия, уничтожившего Помпею, Стабию и Геркуланум. Их гибель в XVI или даже в XVII веке, 1631 год, отразилась в Ветхом Завете как гибель Содома и Гоморры. В Библии это описано как наказание жителям городов за развратное сексуальное поведение. И что же мы видим в раскопанных Помпеях? Прогуляйтесь по улицам Помпеи, вы увидите публичные дома, множество непристойных фресок с сексуальными сценами. В этой части города в 15-16 веках устраивались массовые оргии. Авторы Ветхого Завета, более сдержанные христиане, были возмущены этим развратом, что и отразилось в их оценке гибели Содома, Стабии и Гоморры, Геркуланума. Сегодня считается, что практически все средневековые римские христианские церкви построены якобы на развалинах языческих храмов. Второй том, глава 1. Причем эти предшествующие античные памятники были почему-то примерно того же назначения и даже того же названия, что и христианские храмы. 196. Например, церковь святого Дионисия построена якобы на месте античного языческого храма Диониса и так далее. Картина ясна. Объявив свое недавнее вакхическое прошлое ошибочным, под давлением тех или иных объективных причин, Западнохристианская церковь, перейдя в реформаторскую фазу 15-16 веков, попросту переименовала свои языческо-вакхические храмы и объявила прежних христианско-вакхических богов новыми евангелическими святыми, иногда даже сохраняя их имена, поскольку прихожане к ним привыкли. 10. Инквизиция на страницах Библии. Ветхий Завет много говорит о мерзостях и гнусных обычаях жителей земли ханаанской, которых израильтяне равно богоборцы истребляли. Любопытно посмотреть, в чем именно состояли мерзости. Их перечень удивительно точно соответствует списку преступлений, преследовавшихся инквизицией. Новую инквизицию ввели в конце 15 века в отдельных странах Запада, а к 1542 году она охватила всю Западную Европу. 5 том 1, глава 12. Все свидетельства Библии об инквизиции прекрасно отвечают нашей реконструкции, поскольку конец 15-го, начало 16 века – это в точности эпоха наибольшего размаха османского, повторного завоевания Европы. Предыдущая волна инквизиции, обычно относимая к 13 веку, является скорее всего лишь фантомным отражением инквизиции 15-16 веков. 5 том 1, глава 12-10. Итак, требования инквизиции 15-16 веков достаточно полно отражены в Пятикнижии, рассказывающем в основном о событиях именно этой эпохи. 11. Поразительные хирургические инструменты в Помпеях. На рисунке 48-49 показаны удивительные античные хирургические инструменты якобы первого века, обнаруженные при раскопках в Помпеи. Поражает их качество и высокий технологический уровень. А на рисунке 48 вверху щипцы для удаления зубов и извлечения инородных тел из ран. Ниже спекулум ани, спекулум утерис, применявшийся гинекологами. Обратите внимание на металлический вал с аккуратнейшей винтовой нарезкой. Смотри рисунок 49. А мы видим болты, вставленные в отверстия и заклепки, но для этого нужно было уметь сверлить металл. То есть в ходу уже были сверла по металлу. Так что перед нами изделие не ранее 16 века. НОР, глава 6. Историки пишут, что когда были найдены эти древнейшие предметы, на дворе стоял 18 век. И этот набор инструментов, очень похожих на те, что применяются и поныне, например, гинекологический расширитель, произвел огромное впечатление. Он показал, сколь высоко была развита античная хирургия. 674.1, страница 218. И далее этот спекулум утерис, применявшийся гинекологами, показывает высочайший уровень развития медицины уже в тот период. 674.1, страница 149. 12. Античные статуи с рельефными мышцами созданы не ранее 16 века. Обратим внимание на прекрасное знание многими античными скульпторами расположение человеческих мышц. Но такие знания скульпторы и художники приобрели лишь когда медики начали выкапывать мертвые тела, резать их и изучать анатомию. Даже согласно скалигеровской истории, это началось не ранее 15-16 веков. Из истории анатомии известно, что первое реалистичное и подробное описание человеческого тела появилось лишь в 1534 году. Это была книга хирурга Визалия, НОР, глава 6. Более ранние авторы неплохо знали человеческий скелет, но расположение мышц знали плохо. Поэтому на действительно старых изображениях 12-15 веков человеческие фигуры показаны с гладкой кожей, без прорисовки мускулатуры. Гробокопатели всегда преследовали и власти, и обычные люди, пытавшиеся защитить могилы родственников. Против гробокопательства сильно выступала церковь. Первые гробокопатели часто погибали, поскольку еще не знали о трупном яде. Гробокопательство в широких масштабах стало возможным лишь в эпоху смуты конца XVI – начала XVII века. Искали ценности. И лишь потом, изучив анатомию мышц и поняв, как они расположены под кожей, художники и скульпторы начали изображать человеческое тело реалистично. Но произошло это, вероятно, не ранее конца XVI века. А теперь обратимся к раскопкам Помпеи. Оказывается, были найдены скульптуры и настенные фрески с прекрасным изображением мышц человеческого тела, смотри рисунок 50. Подобные шикарные статуи, рисунки, фрески, картины могли появиться никак не ранее XVI века, а скорее всего в XVII веке, после эпохи гробокопательства. Следовательно, античная Помпея засыпана извержением уже в XVI или даже XVII веке. Н.О.Р. глава 6. В то же время на некоторых фресках в Помпеи человеческие фигуры изображены еще без проработки мышц. Такие изображения могли появиться раньше, в эпоху 14-15 веков, когда анатомические знания были еще недостаточно развиты. Впрочем, гладкотельные изображения могут датироваться и 16-17 веками, так как не все помпейские скульпторы и художники быстро овладели новым, а для 16-17 веков искусством изображения мышц. Прогрессивные художники начали рисовать уже по-новому, но кое-кто еще придерживался старых канонов, не учитывающих анатомию. 13. Моисей в 15 веке начинает османское завоевание. Переход через море – это переход по речному льду. Как уже говорилось, в 14-15 веках, ввиду расширения империи, пришлось создать протяженные дороги, охватившие значительную часть Евразии. По ним стали гораздо шире, чем прежде, распространяться заразные заболевания. Если раньше, в доимперскую эпоху, эпидемии, вспыхивая в каком-то месте, угасали в нем, то теперь болезнь могла быстро распространиться на большие территории. В итоге в империи начались массовые эпидемии. Ввиду недостаточного развития медицины в то время, ордынские власти не нашли медицинских средств для борьбы с эпидемиями. Прививки и вакцины, применяемые в наши дни, еще не были изобретены. Чтобы остановить катастрофическое распространение болезней, монгольские ханы направили на юг и на запад войска с беспрекословным приказом истребить поголовно население зараженных областей, провести чистку среди потомков первой волны завоевателей, то есть, по сути, своих же братьев. В Библии эта крупнейшая военная операция 15 века описана как завоевание земли, обетованной Моисеем, а потом Иисусом Навином. Он же Сулейман Великолепный, султан XVI века, он же античный Александр Македонский. Это была вторая волна великого завоевания мира. Смотри ветхозаветные книги «Исход», «Иисус Навин», «Числа», «Левит». Библейский Египет эпохи Исхода – это Русь-Орда XV века. Библейские казни египетские – это отражение известного периода эпидемии и стихийных бедствий на Руси первой половины XV века. Библия фактически содержит датировку Исхода Моисея, приблизительно 1430 год, 6 том 1, глава 4. А непосредственно перед Исходом на библейский Египет равно Русь-Орду обрушиваются казни египетские. Русские описания удивительно хорошо перекликаются с аналогичными ветхозаветными рассказами. Новое прочтение Библии многое проясняет. Вот, например, знаменитая сцена перехода Моисея с израильтянами через расступившиеся воды Черного моря, когда преследующее их войско фараона утонуло в нахлынувших волнах. Обращение, например, к знаменитой Острожской Библии позволяет восстановить истину. 6 том 1, глава 4. В Острожской Библии недвусмысленно описан переход через покрытую льдом реку. Четко сказано, что волны загустели, что влага стала стеной, что богоборцы-израильтяне шли по морю, как по суше, среди моря по суше. Причем шли по морю, а не по дну моря. Поздние редакторы, либо не понимая, либо специально устраняя указания на покрытый льдом водоем, приучили нас к фантастической мысли, будто воды расступились и богоборцы прошли между ними, как между двумя стенами. Сегодня даже в кино показывают. Перед нами выбор. Либо считать картину сказочной, либо увидеть в ней реальное событие. Переход войска через замерзшую реку по льду. Лед — это и есть вода, ставшая стеной от холода. Тогда и элемент чуда, отраженный в Библии, легко объясним. Войско пересекло реку уже по слабому весеннему льду, вероятно, ночью, когда лед подмерз. Утром же мог начаться ледоход, ставший преградой на пути преследователей. Они могли утром ступить на слабеющий лед и провалиться в воду, бежаша под водою. И погибли. Такую удачу беглецы восприняли как чудесное избавление, ведь ледоход начинается резко, иногда неожиданно. В такой момент в отсутствие современных мостов с ледорезами полностью прерывалась связь между двумя берегами реки. Переплыть крупную реку на лодках во время ледохода невозможно, а, например, если это была большая река вроде Волги. Выяснилось, что синодальные переводчики Библии отредактировали старинный текст, тщательно вычищая все следы севера снега, льда, морозов. 6 том 1, глава 4. Итак, переход Моисея через море, как по суху. Это пересечение большой реки, покрывшейся льдом. Это происшествие произвело настолько глубокое впечатление на современников, что его еще раз описали в ветхозаветной книге Иисуса Навина. На сей раз оно преподнесено как чудесный переход израильского войска через реку Иордан, как по суху. Повествование здесь куда подробнее, чем его дубликат в книге «Исход», то есть в истории Моисея. ПРРК, глава 2. Выяснилось, что античное завоевание Александра Македонского является отражением османского завоевания 15 века. Обнаружилось частичное наложение Александра на библейского Иисуса Навина. А ведь Иисус Навин – непосредственный преемник Моисея в завоевании земли обетованной. Это одна и та же эпоха. Поэтому столь яркое событие, как переход воинов через слабый лед, отразилось не только в книге «Исход», но и в античной биографии Александра. Оба текста рассказывают, в общем, об одном и том же. 6 том 1, глава 4. В Библии и в Александрии, жизнеописание Александра Македонского, переход войска через лед переплетен с какой-то битвой, не то рядом с рекой, не то прямо на ее льду, из-за чего часть преследователей утонула, когда лед треснул. Есть косвенные свидетельства, что события происходили именно на Волге, равно Ра. Итак, в Склигеровской истории есть по крайней мере два знаменитых эпизода, когда победа в некоем сражении одержана не без помощи ломающегося льда. Но это не все. Любой человек, знакомый с русской историей, тут же вспомнит еще один рассказ «Известное ледовое побоище», якобы 1241 года, когда русский князь Александр Невский победил ливонцев-немцев на льду Чудского озера. А место битвы в русских источниках указывается по-разному. В одних это Чудское озеро, то есть Псковская область, в других – Ладожское озеро, 145, страница 165. Ладожское и Чудское озера находятся далеко друг от друга, около 200 километров. Таким образом, даже место битвы вызывает вопросы. Во время битвы многие ливонцы утонули в озере, возможно, из-за треснувшего льда. Скорее всего, все три упомянутых сражения являются отражениями одного реального события на Руси 15 века. В рассказе античного Тита Ливия о гибели в реке царя Александра Эпирского тоже отразилось знаменитое ледовое побоище, правда, в сильно преломленном виде. Всего в истории Тита Ливия обнаружилось три фантомных отражения ледового побоища, то есть битвы Александра Невского равно Моисея равно Александра Македонского, происшедшей в Руси-Орде, рисунок 51. А именно первая Истрийская война якобы 178-174 годов до нашей эры. Второе. Гибель войска бастарнов на реке из-за треснувшего льда якобы в 175 году до нашей эры. Третье. Гибель царя Александра Эпирского на реке якобы в 326 году до нашей эры. Мы собрали на рисунке 52 основные соответствия, обнаруженные нами в истории Ливии, с русско-ордынской историей 13-16 веков. Таких соответствий оказалось много. Следовательно, Тит Ливий является летописцем Монгольской империи равно Руси Орды 13-16 веков. ЦРИМ, глава 8. 14. Османское завоевание и суровое иконоборчество. В 15 веке между двумя столицами империи, между ордынско-атаманскими властями Руси Орды и наследниками Константина Великого равно Дмитрия Донского в Царьграде, возникло напряжение. Русско-ордынские ханы с неудовольствием взирали на своих южных соправителей, считая их виновными в проблемах, обрушившихся на империю. Античную культуру ордынцы и османы равно атаманы недолюбливали, считая своих античных собратьев разнежившимися, погрязшими в удовольствиях. Русь сочла потомков Константина равно Дмитрия отщепенцами. Начались расхождения в вере. Отношения между Старым Римом равно Русью и Новым Римом равно Царьградом напряглись. Но главным, конечно, был страх митрополии перед эпидемиями, надвигавшимися с юга и запада. В середине 15 века войска Руси Орды равно Израиля двинулись на Константинополь и взяли его в 1453 году. В современных учебниках это знаменитый штурм Царьграда османами равно атаманами во главе с Магометом II завоевателем. Захватив столицу, османская волна обрушилась на южные и западные провинции империи. Вспыхнувшее сопротивление в западных очагах эпидемии было жестоко подавлено. Но за это пришлось заплатить дорогую цену. Было истреблено много народа, в том числе и здорового, поскольку в ходе войны бойцам-ордынцам, израильтянам, вряд ли удавалось отделять больных от здоровых. Трагические чувства людей, переживших эту беду, ярко отразились в библейской книге «Апокалипсис», первый вариант которой был создан в 1486 году, но затем дополнялся и перерабатывался вплоть до XVI века. Смотри ниже. Османское завоевание вторая волна несла совсем другую идеологию, чем первая волна. Если монголы равно великие 13-14 веков создали античность, то монголы, османы второй волны 15 века, ее разрушали. Они считали, что именно европейская свобода нравов 13-14 веков привела к массовым заразным заболеваниям, в том числе и венерическим, поскольку в античности возникли и расцвели вакхические празднества. Османский равно атаманский дух казаков, снова во второй раз вышедших из Руси Орды, был более аскетичен и суров. Впоследствии из него выросла идеология современного ислама, весьма дисциплинированная. В 15-16 веках иконоборчество прокатилось по всей империи. А на Руси иконоборчество не удержалось, а в Османии, напротив, сильно развилось до современного состояния. В Западной Европе во многих католических соборах следы иконоборчества видны по сей день. Там практически нет икон. Хотя формальных запретов на изображение людей и животных в католической церкви сегодня нет. Библия много раз упоминает о многоженстве. У библейских патриархов было по нескольку жен. А у ветхозаветного Соломона, например, фактически описан гарем. Это также сближает библейские обычаи пятикнижия с мусульманскими. У мусульман разрешалось многоженство, а у богатых были гаремы. Все султаны имели гаремы. Идея многоженства возникла, вероятно, в эпоху монгольского завоевания. Много воинов уходило в походы. В метрополии число мужчин уменьшалось. Один из путей воспроизводства населения был такой. Мужчине разрешалось иметь несколько жен. Детей рождалось больше. 15. Железные колесницы, шершни и медный змей в Библии – это пушки. Описывая войны богоборцев равно израильтян, Библия особое внимание уделяет наличию и количеству в войске железных колесниц. Действовало любопытное и простое правило. У кого больше железных колесниц, тот и победит в битве. Спрашивается, если железные колесницы были обычными телегами или повозками из железа, то почему они придавали такую замечательную силу войскам? Как мы показываем в 6 томе 1 главе 4, библейские железные колесницы – это огнестрельные орудия, пушки. А далее Библия описывает неких шершней, то есть нечто летящее впереди войска и жалящее, участвующее в битве и побеждающее врагов, причем лучше, чем меч или лук. Видимо, здесь описана картечь, которой полили из пушек, или похожее огнестрельное оружие. Анализ старинных Библий показывает, что в Ветхом Завете описаны мушкеты и мушкетоны, бывшие на вооружении у богоборцев равно израильтян равно казаков, часто упоминающиеся в Библии змеи и жалящие змеи, в том числе и знаменитые медные змеи, сделанные Моисеем, это тоже огнестрельное оружие, мушкеты и пушки. 6 том 1 глава 4. Медный змей Моисея – это, скорее всего, большая пушка, изготовленная османами для отражения противников, тоже располагавших пушками равно змеями. Как отмечено в 533, том 2, страница 131, библейское выражение «ядовитые змеи» означало буквально «огненное». Позднейшее изображение медного змея Моисея в виде длинного столба, обвитого змеей, являются искаженным представлением об орудийном стволе, на котором иногда отливали изображения змеев и других опасных животных. В КАЗ, главе 1, мы приводим изображение русских пушек 16-17 веков из Несвежского замка. На одной из них изображен змей-дракон. Отсюда и родился живописно описанный в Библии образ ядовитых змей, огненных змей, медного змея. Итак, Библия часто упоминает о пушках и вообще об огнестрельном оружии, но редакторы 17-18 веков затушевали эти упоминания, и в сегодняшней версии библейских книг огнестрельная тема значительно приглушена. Однако кое-что счастливо ускользнуло от взора редакторов. В музее Гутенберга в германском городе Майнце в 1998 году была выставлена иллюстрированная Библия якобы 1536 года, отпечатанная в Цюрихе, Кристофель Форшауэр. Каково же было наше удивление, когда на одной из страниц мы увидели изображение ветхозаветного войска с пушкой, рисунок 53, рисунок 54. Израильтяне нарисованы как средневековые воины в средневековом городе. И они везут с собой пушку на лафете. Смотри 6 том 1, главу 4. 16. Средневековая география в Ветхом Завете. В книге «Исход» есть яркие следы средневековых западноевропейских географических названий. Кнун-Генуя, река Пэрте-Прут, сыны Лотовы, латиняне, поток АРНН, река Арно, Вассан, город Бассану в Италии, Равва, итальянская Равенна, Рама, Рим и так далее. Первый том, глава 11. Дело в том, что атаманское завоевание, оно же библейское покорение богоборцами земли Ханаанской, прокатилось и по Западной Европе. Оно охватило огромные территории и не могло осуществляться силами одного монолитного войска. В разные стороны направились разные военные корпуса. В книге Иисуса Навина сообщается, как правило, о битвах не сразу всех израильтян с противником, а лишь нескольких колен колонн. Н. А. Морозов в 544 том 2 отметил, что можно прочесть неогласованный текст многих фрагментов книги «Исход», учитывая помещение горы Синай равно Хариф равно Сион в Италию. Библейские описания Синая явно указывают, что это действующий вулкан, скорее всего, имелся в виду итальянский Везувий. Том 1, глава 1.11. А библейские географические названия появились в современной Палестине недавно, уже после того, как Палестину неправильно отождествили с библейской страной обетованной. В средние века тут библейских названий не было. 17. Моисей и Иисус Навин. Моисей был царем-ханом османов равно атаманов. В средние века их часто называли сарацинами. Это слово, вероятно, вариант слова «царский». Оказывается, существовали русские источники, прямо называвшие библейского Моисея царем сарацинов, то есть царем османов. Этот поразительный с точки зрения скалигеровской истории факт донесли до нас пояснения к средневековым индексам ложных книг. 937, страница 359. Смотри 6 том 1, главу 4. Здесь мы наталкиваемся на следы уничтоженной средневековой традиции, излагавшей библейскую историю поразительно не так, как ее рисуют современные издания Библии. Многие старые книги, объявленные ложными, уничтожили, и сегодня мы можем судить об их содержании лишь по таким кратким заметкам. Библейские книги в XVI-XVII веках менялись, разветвлялись на несколько редакций, сохраняя при этом одно и то же название, например, «Исход». А сегодня осталась лишь одна версия. Многие думают, будто она всегда была одна. Это не так. В XVI-XVII веках многие библейские книги переписали, изменив датировки и географию. Заодно убрали или затушевали события в Руси-Орде. Старые подлинные списки уничтожили. Вокруг этой деятельности возникали споры, их отголоски докатились до нас. Например, «Исход Моисеев еретицы криво склали», пишет автор конца XVI века, 937, страница 359. То есть «Исход Моисея» еретики изложили неправильно. И, как мы теперь понимаем, его возмущение оправдано. Следующие правители являются дубликатами, отражениями одной и той же реальности 15-16 веков. Не нужно думать, что русские и османские источники идеально правильны, ведь русскую историю сильно исказили. 4 том 1, глава 1. То же самое происходило и в Турции в 17-19 веках и даже в 20 веке. Поэтому фантомные эпохи могут содержать ошибки в датах и путаницу между правителями. Первое. Библейская эпоха Моисея – это время османского завоевания первой половины 15 века. В образе Моисея слились золото-ордынский хан первой половины 15 века Улук Мехмед, Великий Магомед, основатели Казани, равно Медины, османский султан Мехмед I, 1402-1421 годы, османский султан Мурад II, 1421-1451 годы, османский султан Магомед II Завоеватель, 1451-1481 годы. Это же эпоха, античная эпоха войн македонского царя Филиппа II Завоевателя, она же эпоха хана Улук Мехмета в русской истории, около 1420-1450 годов. Второе. Библейская эпоха Иисуса Навина, сменившего Моисея. Это время османского завоевания, начиная со взятия Царьграда в 1453 году Магометом II и кончая наибольшим расцветом Османской империи при Сулеймане Великолепном 1520-1566 годы. Сулеймана звали Эль-Кенани, 336, том 5, страница 148-149. То есть Великий Хан, поскольку Кенани и Хан лишь слегка разные произношения. Это же эпоха, античная эпоха Александра Македонского, продолжившего завоевание Филиппа II. Образ Александра слоистый, он вобрал в себя события как из 15 века, Улук Мехмед, Магомед I, Магомед II завоеватель, так и из 16 века, а также из жизнеописания Андроника Христа 12 века. В русской истории это... также эпоха Сулеймана Великолепного, 1520-1566 годы, и частично эпоха его современника Ивана IV Грозного. Складывается следующая картина расположения войсковых колонн, равно колен Израиля и Иисуса Навина, рисунок 55. 6 казацких станов размещены в Болгарии, 6 других рассредоточены вдоль побережья Турции. Библия, числа, глава 2, стих 17, говорит, что посреди этих 12 станов должен быть не входящий в их число, числа, глава 1, стих 49 и далее, стан священников-левитов, хранителей скинии откровения. Что мы и видим, почти в центре расположен царь-град Иерус, равно Иерусалим, религиозная святыня. Колено равно колонны, расположенные в Болгарии, защищают его со стороны Европы, а колено, находящиеся в Турции, прикрывают Средиземноморское побережье Малой Азии. 6 том 1, глава 5. Знаменитые осады и взятие библейского Иерихона войсками Иисуса Навина – это знаменитые осады и взятие Царьграда султаном Магометом II в 1453 году. Все описание осады Иерихона вращается вокруг его стен. Действительно, мощный тройной пояс стен Константинополя считался чудом фортификационного искусства. Библия говорит, что стены Иерихона осаждающие разрушили каким-то необычным способом, дескать, при помощи громкого звука, издаваемого некими трубами юбилейными. Навин, глава 6, стих 3. Оказывается, ветхозаветные трубы юбилейные – это просто пушки, а громкий звук – это пушечная канонада. Тяжелыми осадными пушками развалили стены. 6 том 1, глава 5. Атаманское завоевание земли, обетованной Иисусом Навином, описано также в европейских источниках как завоевание апостола Иакова. Считается, что святой апостол Иаков захоронен в Испанском соборе Сантьяго де Компостела. Известная карта паломнических путей святого Иакова до нашего времени дошла поздняя версия этой карты, составленная в 1648 году. Это военная карта маршрутов завоевания святого Иакова равно Иисуса Навина 15-16 веков. 6 том 1, глава 5. Османское нашествие катилось с востока на запад. Войска Иисуса Навина вышли из Руси-Орды и Османи-Атамани. Поэтому на карте 1648 года никаких путей паломничества на восточных территориях не отмечено. Ордынские военно-полевые карты предназначались для завоевания именно Западной Европы, Африки и вообще земель, лежащих западнее и южнее Руси-Орды. Становится понятной и хаотичность маршрутов. Монгольские войска двигались в соответствии с требованиями колонизации войны. Но общее направление было на запад, в частности в Испанию. Завоевание земли, обетованной Иисусом Навином, являлось не только распространением христианской веры, но и военным нашествием. Убеждали не только словом, но и оружием. В случае сопротивления тяжелыми пушками-гаубицами, мортирами и закованной в железо конницей. В определенном смысле скаллигеровское истолкование карты паломничества как путей завоевания Иакова справедливо. Единственное, что нужно подправить, так это сам смысл событий 15-16 веков. Речь шла об атаманском завоевании Иисуса Навина равно святого Иакова. 6 том 1, глава 5. Вскоре мир был завоеван, казацкие равно израильские войска дошли до Атлантики. Но движение не остановилось. Из портов Западной Европы вскоре вышли ордынские флотилии, направившиеся дальше через океан в Америку, дабы покорить неизвестные земли по ту сторону моря. 18. Завоевание Америки в 15 веке Русью Ордой и Османией-Атаманией. Библейский патриарх Ной – это Христофор Колумб. В 15 веке наступила вторая фаза завоевания. Военные флотилии Руси-Орды равно Израиля и Османии равно Атамании равно Иудеи пересекли Атлантику и высадились в Америке. Это событие известно нам как плавание Христофора Колумба. В Библии все это описано как плавание патриарха Ноя в ковчеге по великим водам. А другие армии Руси-Орды вошли на американский континент через Берингов пролив и колонизировали западные побережья Америки и север. Потом продвинулись в Южную Америку. Ордынские и османские колонизаторы создали в Америке культуры, известные нам сегодня как индейские цивилизации майя, ацтеков, инков, тольтеков и других. 6 том 2, глава 6. По-испански первооткрыватели Америки называли Кристобаль Колон. 797, страница 603. Это не имя в принятом сегодня смысле, а прозвище вроде крестоносец-колонист. Историки сами отмечают, что имя Кристобаль происходит от слова «Христос», или «христианин», или «крестоносец», а слово «колон» означало «колония», «колонист», «колонизация». Сегодня мы не знаем подлинного имени этого человека, только прозвище «крестоносец-колонист», то есть человек под знаменем Христа, открывший новый континент и начавший его колонизацию. Именно как крестоносец изображался Колумб на некоторых старых гравюрах. 6 том 2, глава 6. В средние века бытовали легенды, прекрасно подтверждающие нашу реконструкцию, что Америка открыта и заселена коленами Израиля, прибывшими туда морем. Это в духе библейского описания. Патриарх Ной переплывает какой-то огромный океан, и его потомки заселяют новую землю, новый свет. 19. Библия мормонов о завоевании Америки Ноем Колумбом. Мормоны – религиозное течение американского происхождения. Кроме обычной Библии, они чтят в равной или даже в большей степени книгу Мормона, Библию мормонов. Мормоны утверждают, что их Библия – подлинный древний документ. Многие не верят этому, поскольку до XIX века она была вне поля зрения библеистики. Анализируя Библию мормонов, 6 том 2, глава 6, мы обнаружили, что мормоны здесь правы. Этот текст не мог быть придуман в XIX веке. Если бы это было так, то исторические сведения, вошедшие в книгу, взяли бы из каллигеровских учебников того времени. Однако многие места Библии мормонов совершенно не вписываются в каллигеровскую версию и хорошо согласуются с новой хронологией. Библия мормонов является, по-видимому, одним из вариантов Библии, но сильно отличающимся от европейской версии. Основная часть Библии мормонов рассказывает о событиях, не отраженных в обычной Библии. Традиция мормонов утверждает, что в книге мормонов описаны события, связанные с американским континентом. Она многое рассказывает также о прошлом мормонов, до их переселения в Америку. Эти разделы перекликаются с обычной Библией. Принятая сегодня хронология событий, описанных в Библии мормонов, а именно от 600 года до Рождества Христова до 421 года после Рождества Христова, целиком опирается на каллигеровскую версию, поэтому она неверна. Оказывается, эта книга рассказывает о реальных событиях 12-17 веков, то есть эпохи, отраженной и в обычной Библии. Библия мормонов описывает плавание Невия Ноя и его родственников в ковчеге по великим водам, известное нам из европейской книги «Бытие». А с другой стороны, комментаторы Библии мормонов давно утверждают, причем прямым текстом, что здесь предсказано открытие Америки. Даже в самой Библии мормонов, под заголовки книги 1 Нефия, глава 13, четко сказано: «История Америки предвещается». Действительно, трудно не согласиться, что здесь рассказано о первом или об одном из первых плаваний через Атлантику. Это и было плавание Колумба в конце 15 века. Конечно, комментаторы Библии мормонов рассуждают лишь о предсказании открытия Америки. Вопреки ясности картины, они не могут прямо сказать, что тут описано открытие Америки в 15 веке. Скованные ошибочной хронологией, они отодвигают события в глубокую древность, якобы 592-590 годов до нашей эры. Смотри первую книгу Нефия, комментарии главам 16-18. Эту ошибку нужно исправить и поставить здесь 15 век. Сдвиг даты вверх составит около 2100 лет. 6 том 2, глава 6. При описании плавания Невия Ноя, Колумба, Библия мормонов упоминает компас, глобус, стальные арбалеты, огнестрельное оружие, описанные в слегка завуалированном виде, пушки, мушкеты и другие предметы эпохи 15-16 веков. Библия мормонов говорит, что плавание Невия Ноя, Колумба и Иареда Орды являлось плаванием одного из колен Израилевых, покинувших землю египетскую или землю иерусалимскую. Все правильно. Колено Израилевы – это армия атаманов, двинувшиеся в XIV-XV веках по разным направлениям из Руси-Орды на покорение земли обетованной. Колено означало колонна, то есть военный отряд. Русь-Орда равно Израиль двинулась на завоевание Европы и далекой Америки. Связано ли плавание Колумба с исходом колен Израилевых, причем из Испании? Связано, причем ярко. Считается, что плавание Колумба началось в момент всеобщего исхода иудеев из Испании. Все правильно, речь шла не о принудительном изгнании иудеев из Испании, а о следующем этапе в продвижении колен равно колонн Израилевых, то есть русско-ордынских и атаманских армий. Один из казацких отрядов прибыл в Испанию, задержался на какое-то время, строили флот, а может быть на несколько лет, как сказано в Библии мормонов, и двинулся дальше на запад через океан. Такое крупное событие в Испании XV века позднейшие историки истолковали как, дескать, принудительное изгнание иудеев из Испании. Факту, действительно имевшему место, придали совсем иное звучание, затуманившее подлинный смысл. Искажение сделали при создании скаллигеровской истории. Таким образом, мавров или арабов из Испании изгоняло вовсе не коренное население Пиренейского полуострова. Имперские войска выдавливали людей дальше, на запад. Колено колонны пришли в Испанию по приказу хана Монгольской империи. Сначала для карантинной чистки зараженных земель, потом для организации переселения через океан. Проживавшие в Испании мавры или арабы были потомками первого великого завоевания XIV века. Новая волна XV века была повторной. Далее выясняется, что древнейшие вавилонские и шумерские документы называют библейского Ноя именем Кси-Суфра, то есть Христофором, и фактически описывают его как Христофора Колумба XV века. 6 том 2, глава 6. По-видимому, в некоторых регионах Монгольской империи, например, на Ближнем Востоке и в Азии, писали на глиняных табличках вплоть до 17-18 веков. Может быть, тут было мало бумаги и дорогого пергамента. Поэтому фрагменты Библии, которые в ту эпоху еще только формируются, местные писцы и священники записывали на глиняных табличках. Затем, когда в эти места завезли пищу и бумагу, неудобные таблички вышли из употребления и вскоре были забыты. Нашли их в земле через 200-300 лет археологи 19-20 веков. Воспитанные на ошибочной хронологии, объявили находки древнейшими шумерскими свидетельствами, датируемыми якобы тысячелетиями до нашей эры. Далее мы выяснили, что древнейшая священная книга «Популь Вух» американских майя оказывается еще одним вариантом Библии, рассказывающим о событиях 14-16 веков. 20. Древняя книга «Популь Вух» о колонизации Америки в 15-16 веках. «Популь Вух» – священная книга американских индейцев майя Киче. Это могущественный народ, населявший Центральную Америку. Считается, что цивилизация майя расцвела с XI века и уничтожена в 15-16 веках при вторжении европейцев, испанских конкистадоров. Считается далее, что «Популь Вух» описывает события, произошедшие задолго до появления каравел Колумба и завоевания Америки испанскими конкистадорами. Но эта гипотеза историков неверна. Оказывается, эпоха Колумба не только отражена в «Популь Вух», но и сама книга просто начинается с ее описания. Даже имя Колумба упоминается. А переселение из Старого Света в Новый является одной из центральных тем книги. Все это происходило в 14-16 веках. 6 том 2, глава 6. Историки убеждены, что очень древняя «Популь Вух» отражает лишь местную американскую историю и никак не могла описывать библейские и христианские события в Старом Свете. Поскольку, мол, регулярные контакты с Европой начались лишь с конца 15 века. Следовательно, рассуждают историки, все явные параллели древней Попелевух с древним Ветхим Заветом объясняются так. Дескать, в XVI веке некие переписчики американской книги вставили в нее христианские библейские мотивы, занесенные в Америку лишь в XV-XVI веках. То есть, мол, фальсифицировали текст. 1348, страница 18. Мысль же о том, что Попелевух с самого начала написана как христианская книга в XV-XVI веках, не может прийти в голову современного историка, поскольку противоречит скаллигеровской хронологии. Постоянно звучащее в Попелевух утверждение об общности переселенцев в Америку абсолютно верно. Русь-Орда, создавая империю, расширялась во все стороны из общего центра. Отличие нашей точки зрения от традиционной состоит в том, что историки относят слова американской Библии Ветхой равно Попелевух исключительно к истории Центральной Америки. Мы же утверждаем, что здесь дана грандиозная панорама расселения народов из Руси-Орды по всему тогдашнему миру. Одной из конечных стран расселения была Центральная Америка, но не только она. Пятый том. Шестой том 2. Прибыв в Америку, народ майя Киче основал много городов. 1348, страница 193. Как сообщает Попелевух, вскоре встал вопрос о законодательном утверждении и благословении нового царства. Потребовалось послать обратно на восток через океан посольство майя Киче к великому Кецаликуатлю за полномочиями направления. 1348, страница 206-210. Этот раздел Попелевух чрезвычайно интересен. Как только снят запрет с каллигеровской хронологии, в имени древнего мексиканского бога Кецаликуатля мы узнаем кесаря кафолика, то есть царя кафолического. Звуки «л» и «р» могли переходить друг в друга. Кецаликуатль равно кесарь куатль равно кесарь католик. Это сразу переносит нас в Европу, где русская христианская церковь до сих пор называется православной кафолической, а в некоторых странах распространена католическая вера. Таким образом, посольство майя Киче из далекой Америки, переплыв океан, явилось к великому царю кафолическому и получило полномочия для правления открытыми в Америке землями. Это событие отразилось в европейских источниках как возвращение в Европу соратников Колумба за получением у короля полномочий на правление открытыми американскими землями. Ясно, что такие полномочия мог дать только император Монгольской империи. Далее возможно, что Кецаликуатль индейских текстов – это император Карл V, которому знаменитый конкистадор адмирал Кортес действительно отправлял донесение о завоевании Америки. Шестой том 2, глава 6. В таком случае Кецаликуатль известен нам также как Ассиро-Вавилонский царь, Навуходоносор, он же хан Иван Васильевич IV Грозный. Вся история с почтительными посольствами майя Киче из Америки к восточному царю Кафолику показывает, что в эпоху 15-16 веков пирамидальная структура власти в Великой Империи была четкой. Вступить в полные права обладания открытыми землями можно было только с милостивого соизволения великого хана Руси-Орды. Он благосклонно выслушал и разрешил. Члены посольства облегченно вздохнули. В Центральной Америке расцвели цивилизации майя и тольтеков. В Попелевух присутствуют ярко выраженные евангельские сюжеты. В частности, появление на небе Вифлеемской звезды, предвещающей приход Христа, и само явление Христа. Правильнее было бы назвать индейские цивилизации Центральной Америки, майя, ацтеков и так далее, ордынско-индейскими. Они возникли в результате ордынско-атаманского завоевания Америки в XIV-XV веках. 21. Тесные связи Древней Америки с Древней Евразией хорошо известны, но начались они лишь в XIV-XV веках. Сегодня накоплено много впечатляющих свидетельств тесной связи древних майя с древними культурами Европы и Азии, 6 том 2, глава 6. Однако историки и археологи отодвигают эти связи в далекое прошлое. И у них получается, будто задолго до плавания Колумба между Америкой и Евразией существовали постоянные связи, уровень и интенсивность которых настолько высоки, что соответствовали состоянию цивилизации лишь начиная с 15-16 веков. Для историков здесь кроется непреодолимое хронологическое противоречие. Поэтому, с одной стороны, они вынуждены признавать древние тесные регулярные связи Америки с Евразией. А с другой, постоянно оговариваются, что, дескать, связи были случайными и редкими. И вообще, не обращайте, мол, на них внимания. А главное, не задавайте нам вопросов о хронологии. Эти авторы, находясь под влиянием ошибочной хронологии, вынуждены измысливать для объяснения тесных древних связей Америки с Евразией искусственные теории. Теперь ясно, что нужды в них нет. Достаточно четко и просто сказать: да, регулярные связи действительно были, но отнюдь не в глубочайшем прошлом, а лишь начиная с 14-15 веков, как результат колонизации Америки Русью и Османией. После этого многие недоуменные вопросы, накопившиеся у комментаторов, отпадают сами собой. 22. Загадочный центр, откуда распространялись волны всемирных миграций. Вернемся к тесным связям Америки и Евразии в якобы доколумбово время. Большое число очень специфических параллелей, говорит Г. Экхольм, предотвращает любую возможность случайного совпадения. 210, страница 33. И далее. Известный мексиканский археолог и искусствовед Мигель Каварубиас предполагает, что великие традиции теотихуаканской культуры были принесены в долину Мехико таинственной чужеземной элитой, родина которой находилась где-то на востоке. Подчинив себе более примитивные местные племена, пришельцы, по его мнению, стали во главе нового цивилизованного общества, сложившегося на базе слияния двух культурных потоков – местного и чужеземного. 210, страница 77. И еще. Но, пожалуй, наиболее крайнюю позицию в споре о происхождении цивилизации Теотихуакана занял шведский исследователь Сигвальд Линне, много лет проводивший раскопки на территории города. Он доказывал, что местное население было полностью вытеснено из благодатной долины каким-то неведомым пришлым народом, который создал через некоторое время блестящую культуру классической эпохи. Таким образом, большинство специалистов по теотихуаканской культуре, долго работавших в зоне города и лучше, чем кто бы то ни было, знакомых с ее культурой, сошлось на том, что местная цивилизация принесена либо с востока, либо с запада, либо с юга, но только не родилась в самом Теотихуакане. 210, страница 78. А также еще в конце 19-го, начале 20 века ученые-американисты Леонард Адам, Карл Генце, Поль Риве, Хосе Эмбелиони и другие обратили внимание на азиатско-американские параллели в искусстве. В солидных трудах Генце и Адама указывалось на интересные совпадения в мотивах, орнаментике и приемах стилизации различных изделий народов Восточной Азии с одной стороны и северо-западного побережья Америки и Мексики с другой. Ход древней истории выглядел, согласно этой концепции, примитивно просто. Отдающий восток и воспринимающая периферия, в которую входила почти вся наша планета. Немалую роль при этом сыграли работы немецких и австрийских этнографов, создателей теории культурных кругов, Гренбера, Шмидта, Анкермана, Копперса и других, пытавшихся доказать, что культуры всех народов мира происходят от 7 или 8 волн последовательных миграций гигантского масштаба, исходивших из некоего таинственного центра, который следует искать где-то в Юго-Восточной Азии и в прилегающих к ней районах Океании. 210, страницы 20-21. Загадочный центр искали долго, но так и не нашли. Мы можем его указать. Ученые, сами того не подозревая, нащупали последствия расширяющегося во все стороны завоевания расселения Орды Атамани, приведшего к возникновению Великой Империи. Скованные неправильной хронологией, историки искали центр в далеком прошлом. Там они его не нашли, потому что это Русь и Османия 14-16 веков. Именно ошибочная хронология буквально на каждом шагу мешала историкам прийти к нашим выводам. Пишут так: к сожалению, почти все проведенные здесь параллели носят чисто внешний характер, а хронологический разрыв между ними достигает каждый раз многих столетий. Если, скажем, рельефы с лотосами из Амаравати, Индия, относятся к второму веку нашей эры, то их мексиканские двойники из Чичен-Итцы были созданы в лучшем случае около 12 века нашей эры. В Камбодже ступенчатые пирамиды появляются впервые лишь в X веке нашей эры, тогда как в Мезоамерике в начале первого тысячелетия до нашей эры. 210, страница 30. Уберите отсюда ошибочные даты, поднимите все эти параллели в эпоху 14-16 веков, и все станет на свои места. Загадочные массовые параллели превратятся в яркую картину взаимодействия одновременных культур 14-16 веков. 23. Грандиозный раздел мира между Кастилией и Португалией. В истории 15 века известен поразительный факт. Кастилия, как часть Испании и Португалия, разделили мир между собой. Один из основных документов, утверждающих раздел мира, так откровенно и называется. Тордесильский договор между королями Испании и Португалии о разделе мира. 7 июня 1494 года. 707, страница 375. Этот же раздел мира зафиксирован и в папской булле от 4 мая 1493 года. 707, страница 240. О распределении в мире сфер влияния Кастилии и Португалии говорят также папские буллы от 1452 года, 1455 года и 1481 года. 707, страницы 246-247. Суть дела в следующем. Кастилия и Португалия разделили между собой мир, проведя вдоль меридиана в Атлантике демаркационную линию севера на юг. Смотри рисунок 56. Часть мира к востоку от линии отошла к Португалии. Остальная часть мира к западу от меридиана отошла к Кастилии. Дележ сопровождался спорами. Линия раздела немного сдвигалась в ту или иную сторону. На рисунке 56 видны демаркационные линии 1481, 1493 и 1494 годов. 707, страница 248. Основной границей раздела мира был меридиан, идущий через Атлантику. 6 том 2, глава 6. Сообщается, так явились на свет знаменитые буллы папы Александра VI, вводившие кастильских королей во владение колоссальными водными пространствами и землями. Принято считать, что Александр VI был посредником в кастильско-португальском споре, и что он, желая примирить тяжущиеся стороны, разделил мир между обеими пиренейскими державами. 707, страницы 247-248. Итак, в конце 15-начале 16 века весь мир поделили между Кастилией и Португалией, причем уверенно и с большим размахом. Прямую линию раздела провели очень просто вдоль меридиана по Атлантике, а моря и земли справа от меридиана отходят к Португалии, те, которые слева к Кастилии. 707, страницы 248-249-376. Сегодня этот договор воспринимается историками как нечто странное. Они не могли не обратить внимания на удивительное противоречие между огромным масштабом мероприятия и явной незначительностью двух соперничавших стран – Кастилии и Португалии. Посмотрите на карту. Найдите небольшую страну, называемую сегодня Португалией. Затем найдите небольшую область в Испании, именуемую Кастилией. Население обеих стран малочисленно. Особым богатством и природными ресурсами эти страны в средние века не отличались. Историки сами пишут, слабая, раздираемая феодальными усобицами Кастилия безуспешно пыталась соревноваться с Португалией в водах Атлантического океана. Кастильцам с большим трудом удалось удержать Канарские острова. 707, страница 245. А по поводу состояния Португалии вплоть до конца XIV века пишут так. Была лишь отдаленным европейским захолустьем. 707, страница 244. Итак, слабая Кастилия и отдаленное европейское захолустье Португалия якобы делят между собой мир. И что самое удивительное, не встречают никакого сопротивления. Спорили только друг с другом и лишь о том, где провести демаркационную линию. И римский папа утверждает этот раздел. Не странно ли это? Удивляет историков и роль папы. Уместно поставить вопрос, на каком основании папа распоряжался не принадлежащими ему морями и землями, и какое значение могли иметь эти пожалования. 707, страница 245. Но все странности возникают потому, что историки смотрят сквозь призму скаллигеровской истории, а наша реконструкция все ставит на свои места. В конце 15-го, начале 16 века две единственные могучие державы того времени, Русь и Орда, Кастилия и Османия, равно Отамания, Португалия, договариваются о разделе мира. Оба государства были составными частями Монгольской империи, поэтому договорились быстро и без особых проблем. Цель договора ясна – упорядочить действия администрации Руси и Османии на гигантских просторах колонизированных империй в 15-16 веках. То есть поделили между собой библейскую землю обетованную. Так легче было управлять отдаленными провинциями и устраивать там нормальную жизнь. Из одного центра это делать сложно, ввиду невероятно увеличившихся размеров империи. Ясно, почему часть мира к востоку от Атлантического меридиана отошла именно к Португлаве, то есть к Португалии Османии. Дело в том, что Османский флот царил в ту эпоху именно в Средиземноморье и в восточной части Атлантики, а Русь-Орда колонизировала значительную часть североамериканского континента, расположенного к западу от демаркационной линии. Рисунок 56. Русь-Орда продвигалась в Америку не только с флотом Османии, но также из Сибири через Берингов пролив, а затем через Аляску вглубь Америки. Становится понятной и роль папы в разделе мира. Столь важный договор должен утверждаться духовной властью Великой Империи, то есть папой, что и сделали. Договор между Русью и Отаманией действовал вплоть до 17 века. Лишь после победы мятежной реформации и раскола Монгольской империи договор подвергся атаке со стороны реформаторов. Уже в 17 столетии, когда инициатива колониальной экспансии переходит к Англии, Франции и Голландии, а Испания на самом деле Русь-Орда и Португалия на самом деле Османия равно Отамания, теряют в непосильной борьбе значительную часть своих вест-индийских и ост-индийских владений. Пункты договора в Тордесиллесе звучат как анахронизм. Однако до конца XVIII века Тордесиллесский договор сохранял юридическую силу при разрешении пограничных споров в южноамериканских владениях Испании и Португалии. 707, страница 379. На самом деле Португалия – это Португалия, то есть Портоглава или Портоглавная, или же Портогелиос, то есть Портосолнечная или Портоблистательная. Напомним, что Порто – атаманская Порто, высокая Порто, блистательная Порто, принятые в европейских документах и литературе название пространства Османской империи. 797, страница 1038. Таким образом, Португалия была одним из названий Османской империи. А что же такое Кастилия 15-16 веков? Возможно, Кастилла происходит от слова «кастл», то есть укрепленное место, замок или город. Не исключено, что Кастилия – это искаженное «козы и тил», то есть «казаки с Волги». Напомним, что Волгу в средние века называли «итиль». Другими словами, Кастилия – могло быть одним из старых названий Руси-Орды или волжских казаков. В 17-18 веках историю переписали. Громкие имена Кастилии и Португалии сохранились на Пиренейском полуострове лишь как название двух небольших областей, входивших в Великую империю. И сегодня нас приучили думать, будто эти два названия всегда относились лишь к современной Кастилии в Испании и к современной Португалии, что неверно. 24. Как и когда исказили историю Америки? Исказить историю открытия и колонизации Америки историкам было несравненно легче, чем европейскую. Над историей Европы пришлось немало поработать. Требовалось сломить упорное сопротивление целых слоев европейского общества, еще хорошо помнивших свою недавнюю историю. Скалигеровскую версию внедряли с большим трудом. Пятый том 2. В основном силой оружия. События же в далекой Америке волновали европейцев куда меньше. От Америки их отделяла Атлантика. Скупые американские сведения попадали в Европу лишь благодаря кораблям, изредка пересекавшим океан. Летописание Америки находилось в руках всего лишь нескольких европейцев. Было легко договориться. Им быстро объяснили, что писать нужно, а чего не следует. Подлинные ордынско-индийские летописи сгорали в это время на кострах. Безжалостно уничтожив груды американских манускриптов, циники вроде Диего де Ланды брали затем в руки перо и, обливаясь крокодилами слезами, начинали писать правильную историю индейцев. Шестой том 2, глава 6. Испанская конкиста начала XVI века была на самом деле одной из волн ордынского завоевания, докатившегося до Америки. Первая волна – это завоевание Колумба конца XV века, а вторая волна – начало XVI века, известна нам как Испанская конкиста. Смотри нашу книгу «Завоевание Америки Ермаком Кортесом и мятеж реформации глазами древних греков». Но тогда встает вопрос, верно ли, что разгром европейцами цветущих ордынско-индейских цивилизаций Америки относится именно к началу XVI века? Не произошло ли это позже, в 17-18 веках, в эпоху реформации в Европе, когда победившие мятежники, отколовшись от орды атамани, огнем и мечом распространили свои реформаторские идеи и на Центральную Америку? В 17 веке войска западноевропейских реформаторов, наконец, вторглись в Америку. В тяжелой борьбе они сломили культуру майя, ацтеков, тольтеков, сложившуюся здесь за предыдущие 150-200 лет. Войны были кровавыми. Правители Центральной Америки оставались в большинстве верными идее Монгольской империи. Они долго отражали удары военных флотов мятежных западноевропейских наместников. Но в конце концов американских ордынцев разгромили. После победы реформации решили переписать американскую историю и свалить все ужасы войны 17-18 веков на ордынско-атаманскую колонизацию Америки 15-16 веков. Сразу убили двух зайцев. Во-первых, реформаторы обилили себя. А во-вторых, в лице Испании обвинили ослабевшую орду атаманию в своих собственных зверствах на территории Америки. Поэтому американские манускрипты жгли отнюдь не в XVI веке, а в 17-18 веках. И тут же задним числом создавали свидетельства очевидцев, будто еще в 15-16 веках была варварски уничтожена цветущая американская цивилизация. Раскалывали, мол, черепа индейских младенцев и так далее. Подобная пропаганда, обвинявшая испанцев-конкистадоров якобы 15-16 веков в зверствах, распространилась по Западной Европе, начиная с 17 века. Вряд ли случайно, что практически все гравюры в книге Бартоломе де лас Касаса выполнены в духе информационной войны. Вот лишь некоторые названия гравюр. Конкистадоры травят индейцев собаками. Поджаривание на медленном огне. Массовое истязание индейцев испанцами. И так далее. Шестой том 2, глава 6. Так грамотно и надолго фальсифицировали историю Америки. 25. Разгром американских индейцев. Большинство североамериканских индейцев безжалостно уничтожено во время войны США, в том числе и с индейцами в эпоху 18 века. Считается, что Голландия, Франция, Англия, затем США с тяжелыми боями и в яростных спорах между собой захватывали бывшие испанские территории в Америке. 336, том 2. На самом деле завоевывались обширные американские владения Руси-Орды и Османии равно Атамании, внезапно ставшие ничьими после распада Московской Тартарии около 1775 года. 4 том 1, глава 11. Возникновение США в 1776 году сопровождалось и другими примечательными и теперь становящимися понятными событиями. А, например, в 1774 году была объявлена свобода торгового обмена между колониальными провинциями. В 1778 году совершилось также полное преобразование заатлантической торговли. 336, том 2, страница 417. Еще Вашингтону приходилось в течение многих лет вести войны с индейцами, в которых успех достигался лишь беспощадным применением силы и был связан с неоднократными тяжкими потерями. 336, том 2, страница 484. Немногих оставшихся в живых индейцев загнали в резервации, где они в основном живут до сих пор. Создали и напористо внедрили в массовое сознание миф, будто индейцы сами во всем виноваты. Мол, деликатные европейские переселенцы в Америке 17-18 веков вынужденно отбивались от набегов гордых индейцев, почему-то защищавших свои земли. Наконец, терпение европейцев лопнуло, и пришлось почти всех индейцев перебить из пушек, чтобы спасти оставшихся от холода и голода. Благородно и бескорыстно снабдили их зараженными одеялами. Почему-то многие умерли. Уцелевших споили алкоголем бесплатно. За ограду резервации рекомендовали не выходить. Впрочем, были они дикими, необразованными, к новой жизни не приспособленными. Так что все кончилось для них, в общем-то, хорошо. Теперь немногочисленные потомки индейцев приобщены, дескать, к благам европейской цивилизации. Таков рассказ сотрудников музея этнографии при Университете Британской Колумбии канадского города Ванкувер и Ванкуверского центра индейской культуры, услышанный А.Т. Фоменко и Т.Н. Фоменко в 1991 году. Интересно, что на картах Запада и Северо-Запада Америки в 16-17 веках находилось огромное белое пятно. 6 том 2, глава 6. Как мы показали, эти земли тогда еще находились под властью Московской Тартарии. Европейцев сюда не пускали, во всяком случае, до 1775 года. Только начиная с этого момента, после разгрома Пугачева, Московская Тартария стала распадаться, и возникли Соединенные Штаты Америки. Любопытно посмотреть, когда именно США заселили, например, земли Сан-Франциско, одного из благодатнейших районов западного побережья Америки. Эти территории севернее полуострова Калифорния входили в белое пятно на картах вплоть до второй половины XVIII века. Вот три изображения, из которых два очень редкие. Первое – это гравюра с видом Сан-Франциско в 1848 году, рисунок 57. Берега еще практически пустые. В бухте стоят лишь четыре судна. А в долине только несколько домиков, вокруг на склонах густые леса. Людей явно мало. Край еще не освоен. Все понятно. Соединенные Штаты Америки вошли сюда сравнительно недавно. Старые ордынские индейские поселения уже уничтожены, а вот новый город еще не построен. Второе изображение сделано всего через 10 лет, в 1858 году. Рисунок 58. Поразительно, что за 10 лет успел вырасти большой город. Бухта буквально забита кораблями. Юный город Сан-Франциско стремительно вырос на только что отвоеванных у ордынцев и индейцев территориях. Последнее изображение – это фотография конца XIX века. На ней уже огромный город. 26. Коран и Библия. С течением времени мусульманство сильно менялось. Современную форму оно приняло сравнительно недавно. Отношение западных комментаторов XIX века к Корану и Магомету, не до конца преодоленное до сих пор, в целом было весьма скептическим. Дескать, не самостоятельный поздний текст, а во многом основанный на Ветхозаветной Библии, на еврейских и христианских произведениях. Первоначально, мол, записан на костях, пергаменте, пальмовых листьях, на камешках или хранился в памяти. Теперь мы понимаем причину столь негативного отношения. Дело в том, что хронологи XVI-XVIII веков грубо исказили прошлое, Библию и античные тексты, созданные на самом деле в XIII-XVII веках, отправили в глубочайшую древность и объявили почитаемыми произведениями, лежащими в фундаменте всей цивилизации. А Коран, написанный примерно в ту же самую эпоху, сдвинули в прошлое не столь сильно и заявили, будто первым годом эры Хиджры-Геджры является 622 год. В результате получилось, что Коран, дескать, намного моложе Библии и античных классиков. Более того, Коран и Библия в итоге оказались священными книгами разных религиозных движений, выделившихся из единого прежде христианства XIII-XVI веков. Это наложило сильный отпечаток на оценку священных книг представителями разных духовных направлений, появившихся в XVII-XVIII веках. Новая хронология существенно меняет эту психологическую картину. Как выясняется, Коран является одной из версий священных книг, создававшихся в XIII-XVII веках, то есть одновременно с Библией. А потому многие свидетельства Корана не являются цитатами из канонизированной Библии, а часто независимы и оригинальны. Следовательно, очень интересно, даже когда они рассказывают о тех же событиях, что и Библия, освящение иное. То, что сбитые с толку комментаторы объявляют неправильными цитированиями, известной нам сегодня Библии и других источников, является просто другой точкой зрения на современные авторам Корана средневековые события. Поэтому Коран – исключительно важная и увлекательная книга. Что касается нас, то мы читали Коран с огромным интересом от начала до конца. Оказалось, что он доносит до нас важные сведения, утерянные или вычищенные в других религиозных течениях. После раскола Великой Империи в Романовской России отношение к Корану и Магомету стало непростым. Возникший религиозный раскол усиливал напряженность между Романовыми и правителями Османии и Турции. Тем не менее, в русских научных кругах, в отличие от Западной Европы, отношение к Корану оставалось в целом уважительным. Он издавался и переводился у нас как фундаментальный труд, нуждающийся в изучении. А даже войны прозападных Романовых с Турцией не оказали влияния на уважительное отношение к Корану в России. Несмотря на попытки Романовых вбить клин между русскими, православными и монголо-татарами-мусульманами, прежнее единство нарушить не удалось. Западный поток научной критики обрушился в свое время не только на Коран, но и на Библию мормонов, шестой том. Обвинения, выдвигаемые в ее адрес, во многом аналогично звучащим в адрес Корана. Библию мормонов вообще часто объявляют выдуманной из головы в XIX веке. Причины критики те же. Как выяснилось, Библия мормонов, всплывшая на поверхность в XIX веке, донесла до нас старую версию истории, существенно отличающуюся от скаллигеровской. Следовательно, эту книгу тут же осудили и перевели в разряд неправильных. Автор XVII века Андрей Лызлов комментировал Коран и многое подметил правильно. Но как христианин XVII века, уже воспитанный скептически по отношению к исламу, он считал, что Коран и ислам вообще, враждуя, мол, с христианами, тем не менее заимствовал важные идеи от более ранних христианства, иудаизма и язычества. Это не совсем так. Все эти течения вышли из единого царского, потом апостольского христианства от XII-XVI веков, поэтому у них и сохранилось много общего. В то же время мнение, озвученное Лызловым, имеет под собой основание. Как мы теперь понимаем, Коран создавали в 15-1 половине 17 века, как своеобразную объединительную книгу, предназначенную для устранения раскола, возникшего в империи и религии. Вожди ислама искренне хотели восстановить прежнее единство. По крайней мере, для значительной части прежней империи Западную Европу своей уже не считали. А для этого включили в Коран идеи, близкие представителям разных религиозных ветвей. Желали привлечь их под свое новое знамя. В значительной степени это удалось. ислам объединил множество людей. Становится понятна и структура Корана. Это высокопоэтическое произведение, насыщенное аллегориями, а также мыслями, близкими христианам, иудеям и язычникам. Поэтический язык привлекал многих. Идея восстановления прежнего единства находила отклик. Прочитайте Коран. 27. Магомед II Завоеватель и пророк Магомед. Ярославский метеорит 1421 года. Мы обнаружили, что в жизнеописании пророка Магомета включены рассказы об Андронике Христе из XII века, ПРРК. В частности, присутствуют следующие сюжеты. Благовещение и непорочное зачатие, кесарево сечение, Вифлеемская звезда, упоминание об Иоанне Крестителе, вход Христа в Иерусалим, изгнание Иисусом торгующих из храма, разрушение храма и его создание в три дня, суд над блудницей, нисхождение во ад, вознесение Иисуса на небо, воскресение из мертвых и страшный суд, обращение в христианство апостола Павла, Савла. В биографии пророка Магомета также есть рассказы о Моисее и Иисусе Навине из 15-16 веков. Например, мать передает сына на воспитание другой женщине. Потом младенца снова возвращают его матери, но она все-таки отдает его обратно. Моисей убивает египтянина, и фараон в отместку хочет убить Моисея, но неудачно. А в жизнеописании Магомета сообщается, что он ложно обвинен в убийстве христианина Сергия, а также говорится о неудавшемся покушении на пророка Магомета. Исход из Египта Моисея с израильтянами соответствует переселению хиджре Магомета вместе с его последователями из Мекки. Великая битва Магомета при Бадре соответствует победе Моисея над войском фараона. Магомед, как и Моисей, одним ударом иссякает воду и так далее. Смотри ПРРК. Однако больше всего в жизнеописании пророка Магомета вошло сведений о знаменитом султане Магомете II Завоевателе. Известное арабское завоевание – это османское покорение земли обетованной в 15-16 веках. В частности, взятие пророка Магометом городов Ат-Таифа и Табука – это отражение захвата Царьграда в 1453 году султаном Магометом II Завоевателем, ПРРК, глава 3. Кроме того, в жизни описания султана Магомета II Завоевателя есть фрагменты биографии царя Ивана Грозного, III равно IV, и хана Улу-Махмета. Вскрылась интересная тема, напрямую связанная с жизнеописанием пророка Магомета. Оказывается, большой железный метеорит, упавший в Ярославле в 1421 году, отразили в Библии, исламе, христианстве, в античном язычестве, Древнего Рима и Древней Греции. Это падение метеорита в Новгороде, то есть Ярославле, подробно описано в русских летописях, а также в Ветхом Завете. Оно отразилось и у знаменитого Плутарха как падение в античном царском Риме с неба металлического щита, железного метеорита, и использование его для ковки оружия. Русские летописи сообщают о падении в 1421 году камней или камня с неба из огненного облака. Оказывается, ордынские мастера начали использовать обломки ярославского метеорита в качестве добавок для выплавки особо прочной и упругой стали, в результате чего придумали знаменитый булат. Русский булат отразился потом как древний сирийский, он же дамасский, то есть московский булат. ПРРК, глава 5. Мы обнаружили упоминание о метеорите 1421 года, упавшем на Руси и в древнегреческих текстах. В частности, это легенда об античной медной наковальне, упавшей с небес на землю, в Тартар, Татарию равно Тартарию. Еще одно метеоритное отражение – это знаменитый бог-кузнец Гефест Сварог, упавший с неба и сломавший себе обе ноги. Другое отражение ярославского метеорита – это железные клещи, упавшие с неба при боге-царе Гефесте Свароге. Рядом с местом падения метеорита возникло старинное поселение – Клещин, недалеко от Ярославля, выросшее затем в город Переяславль-Залесский. Известный синий камень в Переяславле-Залесском на берегу Плещеева озера – это заместитель бывшего здесь старинного Клещинского камня, то есть метеорита. Каменные обломки Ярославского метеорита или их заместители взамен утраченных оригиналов бережно хранятся, вероятно, и в мусульманской Каабе, как память об этом событии. В библейском ковчеге Завета были обломки каменных скрижалей Моисея, а в мусульманской – мекской скинии, замурованные в цемент, почерневшие от поцелуев сотен тысяч людей, осколки каменного или железного метеорита, либо же куски лавы вулканической бомбы. Известно, что Каабский камень, брошенный с неба, величайшая святыня современных магометан и средневековых агарян. Не исключено, что это куски лавы, как предположил исследователь XIX века Кричтон. Лава появляется при извержении вулкана, например, Везувия в Италии, который у нас уже отождествился ранее с библейской горой Сион-Хариф, где бог-громовержец вручил Моисею каменные скрижали. Первый том. Может быть, это и были куски лавы, на которых потом написали священный текст? То обстоятельство, что Каабский черный камень считается упавшим с неба, тоже может быть воспоминанием о том, что эти обломки, выброшенные вверх извержением, упали потом на землю. Понятно, почему Библия говорит, что каменные скрижали разбились. Падающие сверху куски вулканической раскаленной породы часто раскалываются при ударе о землю. Однако наиболее устойчивое и, скорее всего, правильное мнение гласит, что черный Каабский камень – это обломки метеорита. Мы анализируем также массовый культ священного, необработанного камня в Библии, исламе и христианстве, который первоначально возник, вероятно, как поклонение железному Ярославскому метеориту. Стоит обратить также внимание на массовый старинный культ необработанных синих камней в Ярославле и его окрестностях. Еще один античный рассказ о Ярославском метеорите – это знаменитый древнегреческий миф о Фаэтоне, сыне Гелиуса, рухнувшем в реку Эридан и расколовшем Тартар, то есть Татарию. Значит, Фаэтон упал в 1421 году. При этом астрономическая датировка гороскопа, обнаруженного нами на старинном барельефе «Падение Фаэтона, зодиак Фаэтона», смотри рисунок 59, хорошо согласуется с падением Ярославского метеорита 19 мая 1421 года. Таким образом, дата, указанная в русской летописи, подтверждается астрономически и, следовательно, почти наверняка, с вероятностью около 0,999, смотри подробности в ПРРК, глава 5, является правильной. Стараниями античных авторов 15-16 веков Фаэтон, то есть Ярославский метеорит 1421 года, был перенесен на звездное небо и изображен на античных и средневековых звездных картах, как известное созвездие Возничего. Реку Волгу представили как созвездие Эридан, оставший знаменитым Булат в виде созвездия Лебедя. Уже отсюда видно, сколь много важных последствий для античного мира 15-16 веков имело падение железного метеорита в Темирёво, около Ярославля, и, следовательно, начало производства Булата. Итак, вновь и с другой неожиданной стороны подтверждается, что названия созвездий и их очертания установлены отнюдь не в чудовищной древности, как нас уверяют историки, а в эпоху 14-16 веков. Третий том. Отражениями Ярославского метеорита 1421 года являются также легенды об апостоле Петре Камне с ключами неба и боге Гефесте Метеорите с небесными клещами. Некоторые летописцы путали ключи и клещи. Падение Фаэтона преломилось, как распятие апостола Петра, стремглав. Петра распяли вниз головой. Ветхозаветный Илья-пророк частично является еще одним отражением Фаэтона Гефеста Петра, то есть Ярославского метеорита 1421 года. Мы имеем в виду знаменитое вознесение пророка Ильи на небо в огненной колеснице. При этом Илья, фесвитянин, Гефест Фаэтон, оставляет своего заместителя пророка Елисея, вероятно, дубликата бога Гелиуса отца Фаэтона. Скорее всего, знаменитая библейская скиния, в которой находился ковчег Завета, это кузница, где в специальном ящике, как и в Каабе, хранились обломки Ярославского метеорита. А наконец мы анализируем историю сподвижника пророка Магомета, Али Арона Аюба. Оказывается, Али Аюб Султан был другом и знаменосцем пророка Магомета и после якобы 800-летнего забвения вновь всплывает в истории султана Магомета II Завоевателя. При этом, возможно, начало эры Хиджры. Это основание Казани Улу Махметом в 1437-1438 годах. Возможное соответствие выглядит так. Халиф Али – это Аюб Султан, халиф Муавия – это Магомед Завоеватель, первый османский халифат Омейядов – это союз Руси-Орды и Турции-Отомании 15-16 веков. Кроме того, известные предания об Илье Муромце и Рустаме содержат воспоминания о халифе Али. Итак, в жизнеописании пророка Магомета обнаруживаются яркие параллели с жизнеописаниями Иисуса Христа, библейского пророка Моисея и знаменитого султана Магомета II Завоевателя 1432-1481 годы. Образ Магомета сложный, составной и возник в эпоху 15-16 веков в результате объединения нескольких письменных источников. При этом главным стержнем биографии пророка Магомета является жизнеописание султана Магомета II Завоевателя. 28. Арабское завоевание. После сражения при Бадре, описанного также в Библии как победа Моисея над войском фараона, стиль жизнеописания пророка Магомета резко меняется. Последующий рассказ вплоть до смерти Магомета состоит из перечислений воинских походов, сражений, осад и взятий городов. Войны, войны, войны. Речь явно идет о масштабном завоевании. Собственно, это и утверждает скалигеровская история. Считается, что после победы при Бадре начинается знаменитое арабское завоевание, захлестнувшее многие страны. Особенно много побед было на счету Омара, преемника Магомета. Именно он создал арабскую империю. Пророк Магомет начал это дело, а Омар успешно развил и завершил. Военному нашествию мусульман уделено много страниц в жизнеописаниях Магомета и Омара ибн Хаттаба. В Библии эти события описаны как покорение земли обетованной израильскими, то есть ордынско-казацкими войсками Моисея и его преемника Иисуса Навина. Книги «Исход» и «Иисус Навин». Моисей успешно начал войны, а Иисус Навин с блеском завершил. На самом деле это было атаманское завоевание мира 15-16 веков, перекинувшееся потом на американский континент. В Евразии некоторые из этих походов были совершены османом Магометом II Завоевателем. Пятый том и шестой том. 29. Окровавленная кисть правой руки – религиозный символ в магометанстве. В мусульманской символике заметную роль играет изображение окровавленной кисти правой руки. Историки не знают, откуда и когда взялся такой символ. Строят туманные гипотезы. ПРРК. Источники сообщают следующее. Данный символ имел ритуальный священный смысл. Он считался памятным знаком в честь некоего султана, якобы Мурада. Это изображение кисти великого султана. Будто бы он оставил отпечаток своей правой ладони на важном документе. Отпечаток правой кисти на знаменах янычар делался кровью. Обычай был настолько распространен, что еще во времена Александра Сергеевича Пушкина практиковался в турецких войсках. В эпоху 17-19 веков османы, а потом турки, были магометанами. Возникает мысль, что ритуальный отпечаток ладони на воинском знамени мог связываться с пророком Магометом, зеленое знамя которого именуется знаменем пророка. Отпечаток окровавленной руки султана, как известный символ, упоминается также в жизнеописании Магомета II Завоевателя в 1453 году. Турецкий историк Джелал Эссад писал: «Султан верхом въехал в Святую Софию в самый день взятия Константинополя по грудам трупов. Он будто бы оперся окровавленной рукой на одну колонну, показываемую и в наши дни». 240, страница 56. Сегодня отпечаток руки Магомета II показывают туристам в храме Святой Софии, ПРРК. Таким образом, символическое изображение окровавленной правой кисти могло появиться в память о Магомете II. Жизнеописание пророка Магомета является слоистым. В нем переплетены сведения о султане Магомете II, о пророке Моисее и об императоре Андронике Христе. Но ведь Андронику Христу перед казнью отрубили кисть правой руки, ЦРС. Она стала христианским символом и изображалась, в частности, в античных карфагенских храмах, на воинских штандартах античных легионов Рима, ПРРК, глава 4 и так далее. По-видимому, такой обычай возник в эпоху крестовых походов XIII века, когда войска Руси Орды и ее союзников двинулись на Царьград, чтобы наказать виновников распятия Андроника Христа. На воинских значках изображали отрубленную правую руку Христа как символ мести за казненного Бога. С тех пор этот знак стал одним из символов легионов античного Рима, то есть Ордынской империи. Скорее всего, на магометанских воинских знаменах тоже первоначально реял христианский символ, окровавленная правая кисть Христа. Под такими знаменами христиане-магометане той поры шли в бой. Потом о происхождении символики заставили забыть, и летописцы стали вспоминать то султана Магомета II, то султана Мурада, то просто говорили о ритуальном смысле окровавленной пятерни, а на знаменах пророка Магомета. 30. Янычары. Османская империя была создана ордынскими казаками, вышедшими из Руси Орды библейского Израиля на покорение земли обетованной. В войске, естественно, было много славян и тюрок. Казаки-ордынцы оказали заметное влияние не только на состав отборного войска османов, но и составляли высшую знать империи, из которой избрался султан и его двор. Неудивительно, что султан с гордостью носил янычарский кече, то есть фактически ордынский головной убор, ПРРК. Получается, что янычары являются одними из наследников ордена, то есть орды крестоносцев, то есть христоносцев XIII века, равно участников крестовых походов на Царьград. В память об этой Троянской войне были потом учреждены античные гладиаторские игры, они же средневековые рыцарские турниры, а также были созданы Олимпийские игры, РИ. Вплоть до XIX века янычары занимали выдающееся положение в османском, а потом турецком обществе. Однако в 1826 году их вырезали. В эту эпоху усилия Западной Европы оторвать Турцию от России и переориентировать султанов на Запад увенчались успехом. Свирепые янычары мешали этому движению к цивилизации, сохраняли память о прежнем единстве с Русью. Пришлось их коварно перебить. Заодно уничтожили связанные с янычарским орденом документы, обычаи, янычарские знамена и тому подобное. Вытирали память о прошлом. 31. Ярославский метеорит 1421 года в Библии. Есть веские основания полагать, что на окраине Ярославля до сих пор есть заплывшая огромная воронка, упавшего в 1421 году большого железного метеорита. На это указывают как геологические данные, так и сохранившиеся следы железных названий вокруг этого места. Железный Бурок, Большое Темирево, Малое Темирево. Темер у татар и башкир означает железо. ПРРК. Среди археологических находок обнаружено изделие с явными признаками метеоритного железа. По мнению археологов, здесь был крупный производственно-торговый центр, причем европейского значения, связанный с обработкой железа. По-видимому, известный аризонский в Америке и менее известный ярославский кратеры похожи, и упавшие тут железные метеориты были сравнимого размера. ПРРК, глава 5. Обратите внимание на дату. 1421 год. Получается, что ярославский метеорит упал в первой половине XV века, как раз в эпоху османского завоевания. Его начало описано в Библии как знаменитый исход Моисея с израильтянами из Египта, 6 том. Поэтому падение метеорита могло отразиться в Ветхом Завете. Действительно, такой рассказ есть. Это вручение Богом пророку Моисею каменных скрижалей. Здесь тесно переплелись две темы. Первое – извержение вулкана Везувия в Италии, то есть библейской горы Синай равно Хариф, сопровождавшиеся огнем, дымом, грохотом и падением вулканических бомб. Вторая тема – падение большого метеорита в Ярославле, тоже сопровождавшаяся огнем, дымом, грохотом, падением осколков метеорита. В Библии сказано: «При наступлении утра были громы и молнии, и густое облако над горою Синайскую, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане». Исход, глава 19, стих 16. Недаром потом каменные скрижали Моисея были разбиты. 32. Булат. Наиболее древними считаются индийские, сирийские, дамасские булаты. 988-00. Историки имеют здесь в виду территории современной Индии и Ближнего Востока. Однако мы показали, что раньше Индии и Сирии называли Русь-Орду 13-17 веков, то есть метрополию Великой Империи. Кроме того, старинный Дамаск, Дамаск – это царство Масоха, Московия, а иногда чуть позже город Москва. Здесь «Д» – уважительный артикль, вроде «Т», шестой том. Старинный булат производился сначала в Руси-Орде. Это хорошо согласуется с нашими соображениями о падении железного метеорита под Ярославлем, в самом центре Владимира-Суздальской Руси. В эпоху монгольского завоевания булатные клинки, бывшие на вооружении казацких равно израильских войск Руси-Орды, распространились достаточно широко. Они оказались во многих провинциях империи. Потом, после ее раскола в 17 веке, булатное оружие кое-где осталось в арсеналах отделившихся государств осколков, а его первоначальном происхождении было забыто. И новые поколения местных воинов и правителей стали гордиться якобы собственным старинным булатом. Смутно вспоминая при этом о древних индийском, сирийском и дамасском булатах. Уже не понимая, что все эти названия означали в общем одно и то же и указывали когда-то на метрополию Руси-Орды. А после того, как на скаллигеровских картах лукавые редакторы нарисовали новые древние Сирию, Индию и Дамаск, там, где мы их видим сегодня, забвение подлинной истории стало еще прочнее. Расцвели сказочные теории об изготовлении старинного булата там, где его не делали. С течением времени секрет булата был, как нам говорят, утерян. С тех пор люди безуспешно пытались воспроизвести его. А наше объяснение всем этим неудачным попыткам заново получить булат в новое время очень простое. Несмотря на то, что Ярославский железный метеорит был большим, рано или поздно его обломки должны были исчерпаться. Хотя их использовали очень бережно и лишь в качестве добавок к стали, однако изначальный объем материала был все-таки ограничен. Кончились обломки, прекратилось и производство булата. Он остался легендарным оружием прошлого. В то же время ценного метеоритного железа оказалось достаточно, чтобы в 15 веке организовать производство значительного количества булата для войск Руси-Орды. Этим, в частности, объясняется военное превосходство казацких армий той поры. Булатные русские, то есть индийские дамасские клинки, разрубали щиты, латы и мечи противников. Булатное оружие окутывалось легендами. Секрет булата утеряли по той простой причине, что в ту эпоху тонких химических анализов делать не умели. Поэтому состав Ярославского метеорита остался ордынским равно дамасским мастерам неизвестным. Кончились обломки метеорита, исчерпались и ценные добавки к стали. А без знания состава метеорита, без его формулы, воспроизвести эти добавки искусственным путем не удалось. Если бы древние металлурги сами изобрели физико-химическую формулу булата, без использования метеорита вряд ли бы его забыли. Когда и почему искусство изготовления булата было безвозвратно утрачено? Главную причину мы назвали – исчерпались обломки метеорита. Вторая причина носила эволюционный характер. В эпоху отсутствия огнестрельного оружия булат играл, конечно, исключительно важную роль. Он рубил обычные латы и щиты. Солдаты, закованные в булатную броню, кольчугу и с булатным мечом в руке, имели очевидное преимущество на поле боя. Но с появлением мушкетов и пушек значение булата уменьшилось и постепенно сошло на нет. Какое-то время по инерции булатное оружие могли ковать из обломков старых булатных мечей и кольчуг. Но быстрое развитие огнестрельного оружия привело к тому, что латы вообще отошли в прошлое. Они стали бесполезными против пуль и картечи. Рассекать латы мечом стало не нужно. Мечи и сабли, конечно, остались на вооружении, однако требования к качеству металла ослабли. Чтобы рубить мундиры и обычную одежду, достаточно было иметь сабли из обычной хорошей стали. И вовсе не обязательно из легендарного и дорогого булата. Так что булат мог дожить до 17-18 веков, постепенно превращаясь в коллекционное и музейное вооружение. 33. Каменные обломки хранятся в мусульманской Каабе, как память о Ярославском метеорите. Во время создания укрепления Великой Империи ордынские войска распространились по разным направлениям. Вместе с армиями перемещались и воинские мастерские, где чинили и ковали оружие. Надо полагать, были и такие походные кузницы, где изготовляли булат. Для этого были нужны обломки Ярославского метеорита, используемые как добавки к стали. Некоторое их количество везли с собой, расходуя по мере необходимости. Ясное дело, тщательно охраняли. Обломки везли в специальных ящиках-ковчегах. Они были в нескольких ордынских армиях. Все это дало вклад в рассказы о знаменитом библейском ковчеге, в котором жрецы перевозили обломки каменных скрижалей, врученных Моисею самим Богом. Итак, разбитые скрижали могли быть обломками Ярославского метеорита, ПРРК. Но, может быть, поклонялись обломкам какого-то другого метеорита, упавшего в другом месте. Мы ответим так. Одного лишь факта падения метеорита, пусть даже эффектного, недостаточно, чтобы возник устойчивый культ поклонения его обломкам. Конечно, метеоритный взрыв мог впечатлить случайных очевидцев, но люди, не видевшие падения, вряд ли прониклись бы трепетным чувством лишь на основании рассказов немногих свидетелей. А вот если метеоритные обломки оказались нужными для важных военных и общественных целей, тогда картина меняется принципиально. Ярославский метеорит был не просто камнем с неба. На его основе возникло производство булата. Поэтому и отношение к обломкам стало весьма уважительным. Они охраняли людей, даровали воинские победы и даже благосостояние. Именно так описывает Библия свойства кусков каменных скрижалей в ковчеге. Библия считает, что на каменных скрижалях были написаны законы, данные Богом израильтянам. Откуда взялась эта легенда? Вот простое объяснение. Ярославский метеорит был железным. Важное отличие железных метеоритов от каменных состоит в том, что если их отшлифовать, то на отполированном плоском срезе проступят сложные фигуры, похожие на надписи. А вот с каменным метеоритом такого не происходит. Письмена, появляющиеся на шлифе железистого метеорита, называются видманштеттовыми фигурами. Вероятно, наши предки, разглядывая такие узоры, решили, что это и есть божественные законы, данные Моисею. Потом толкователи успешно просчитали причудливые метеоритные узоры и записали нужный им текст в Библию, тем самым осветили придуманные людьми законы авторитетом небесного камня. Как уже говорилось, Кааба, скорее всего, и есть библейский ковчег Завета, всплывший, в конце концов, в Аравии. По-видимому, каменные обломки, хранившиеся когда-то в Каабе, были кусками Ярославского метеорита. Соблазнительна мысль, что именно их можно увидеть сегодня в Каабе. Остатки знаменитого небесного щита, описанного Плутархом. Но, вероятно, это уже не так. Дело в том, что по описаниям очевидцев, видимые сегодня обломки, вмурованные в цемент, принадлежат вроде бы каменному метеориту. Впрочем, их химический анализ, насколько нам известно, не проводился. Обломки Ярославского метеорита ордынцы и османы везли с собой в ковчеге или нескольких ковчегах. Во время воинских походов смотри Библию. Эти переносные ящики и полотняные палатки и были первоначальными каабами, то есть кубами. Войска перемещались на большие расстояния. Вместе с ними двигались и каабы. Одна из них со временем оказалась на Аравийском полуострове, где и остановилась. Когда завоевание кончилось, данная Кааба, Куб, стала центром поклонения потомков завоевателей и местных жителей. Это и есть сегодняшняя Кааба в Мекке. Итак, сначала Кааба или несколько Кааб вышли из Русиарды. Но если сохранились литературные описания этого важного события, то первоначальная ордынская Кааба могла изображаться и на старинных картах, причем именно в Центральной Руси. Есть ли такие карты? Да, есть, причем несколько. Вот, например, карта мира Пьера де Селье, якобы 1550 года. ПРРК, глава 5. Прямо в центре Руси есть интересное изображение. Комментатор слегка растерянно пишет. Алтарь Александра. С берегов Ла-Манша он представляется картографу в виде Мекканской Каабы. Картограф поместил далеко на севере. 40С, страница 12. Итак, в центре Руси, ближе к северу, находилось сооружение, похожее, по словам историков, на Мекканскую Каабу. Его именуют алтарем Александра Македонского. Согласно нашим результатам, в многослойный образ Александра самый большой вклад дал султан Сулейман Великолепный из XVI века. Он же частично библейский полководец Иисус Навин. Следовательно, речь идет о XVI веке, об эпохе атаманского завоевания. Выходит, что в то время на Руси находился священный алтарь, похожий на Каабу, в Мекке. На карте в верховьях Дона изображено черное сооружение кубической формы. Напомним, что современная Кааба – это большое кубическое здание, накрытое черным покрывалом. Итак, в центре Руси-Орды было сооружение, похожее на Каабу, куб. Вероятно, в нем хранились осколки Ярославского метеорита. Сначала камней было много, может быть, несколько сотен тонн. Потребовалось большое здание, склад или даже несколько таких ковчегов. Алтарь Александра на Руси был хорошо известен в античности. Он изображен на картах Птолемея. Смотри рисунок 60, ПРРК, глава 5. Алтарь явно считали большим зданием с окнами. Современная Кааба – тоже здание. Наряду с алтарем Александра в Руси-Орде, согласно Птолемею, недалеко находился еще один алтарь царский, алтарь Цезаря. Смотри рисунок 60. Возможно, тут тоже хранились священные обломки железного метеорита. Как уже говорилось, казацкие армии везли с собой осколки метеорита для ковки булата. Поэтому алтарей было несколько. Они перемещались. 34. Библейская скиния. Обратимся к библейской скинии, в которой был ковчег Завета. Комментаторы уверяют нас, будто скиния – это нечто вроде шатра, где стоял ящик с обломками каменных скрижалей Моисея. Однако, скорее всего, такое понимание скинии позднее. Хотя вопрос о скинии для нас не принципиален, однако этот сюжет показывает, как реальные события могли причудливо преломляться в летописях. Первый ковчег Завета – это ящик, где хранились обломки железного метеорита. Эти куски железа использовались для производства булата. Но тогда возникает мысль, что скиния – это попросту кузня, кузница. Ценные куски метеоритного железа должны быть именно в кузнице, где они нужны для металлургов и кузнецов. Здесь были готовые металлические изделия – мечи, пушки, мушкеты. Стальные заготовки, пылающие горны, наковальни, молоты, клещи, чаны с водой для закалки стали, ящики с древесным или каменным углем для горнов и так далее. В общем, сложное и засекреченное ордынское производство. Любопытно, что в лицевом своде и Библии скиния описана достаточно подробно. Посмотрим, говорится ли тут о кузнице. Открываем для начала синодальный перевод Библии. Читаем и на первый взгляд ничего похожего на кузницу не обнаруживаем. Перед нами многословный, странный и мутный текст. В нем множество цифр. Открываем более ранний лицевой свод. Хотя здесь описание скинии тоже туманно, однако всплывают яркие детали, вычеркнутые или искаженные в синодальном переводе. Они проясняют суть дела. Вероятно, это средневековый алхимический фрагмент, включенный в Библию. Описание явно предназначено лишь для посвященных, для своих. По-видимому, перед нами зашифрованное описание кузницы, и процесса ковки булата. Вряд ли сегодня удастся полностью восстановить изначальный смысл этого руководства. Но некоторые яркие соответствия все-таки обнаруживаются. ПРРК, глава 5. 35. Айюб Султан. Считается, что Айюб Султан, сподвижник и знаменосец пророка Магомета, погиб под стенами Константинополя. Якобы в 669 году, во время правления халифа Муавии, уже после смерти пророка Магомета. И тогда же был похоронен на месте своей гибели. Затем, говорят нам, могила Айюба на многие сотни лет покрылась мраком забвения, и даже само место могилы было совершенно забыто. Однако через 800 лет о ней вдруг загадочным образом вспомнили. В 1453 году султан Магомет-завоеватель вошел в покоренный им Константинополь и тут же приказал оградить место гибели Айюба Султана и начать строить его великолепную гробницу. С тех пор она – мусульманская святыня Стамбула. Историки вынуждены объяснять, каким же образом Магомет II неожиданно узнал место захоронения Айюба Султана, со смерти которого якобы прошло около 800 лет. Говорят, некий мудрец Акшамистин Хаджа увидел место захоронения во сне, проснулся, нашел его и сообщил Магомету II. Султан на третий день по взятии города повелел начать строительство роскошной усыпальницы Айюба Султана. Наша мысль проста. Айюб Султан был современником и сподвижником султана Магомета-завоевателя. Гробницу на месте его гибели возвели сразу же, а не через 800 лет. Естественно, такое возможно лишь при условии, что Магомет – пророк и Магомет II – завоеватель – люди одной и той же эпохи, или вообще одно и то же лицо. Вероятно, именно в эту роковую ночь 1453 года под стенами Константинополя погиб знаменитый богатырь и одновременно первосвященник халиф Али, равно библейский Аарон, равно Айюб Султан, равно русский былинный богатырь Илья Муромец, равно персидский легендарный богатырь Рустам. Причем это далеко не полный перечень имен, под которыми этот легендарный человек вошел в историю. ПРРК, глава 6. 36. Тацит и Поджо Брачолини. Многие произведения, говорящие о событиях 12-17 веков, при позднейшем неверном датировании, были отодвинуты в прошлое и объявлены описаниями древних событий. Например, историки 19 века Гошар и Рос обнаружили явные следы, указывающие на позднее средневековое происхождение знаменитой истории Корнелия Тацита. Но Гошар и Рос ошиблись в интерпретации собственного результата. Не подозревая ошибочности хронологии Скалигера Петавиуса и считая Тацита за античного историка, они расценили вскрытые ими факты как доказательство подложности истории. На самом деле эти факты указывают на 15-16 века, как на время создания истории Тацита, подлинного текста, описывавшего события 14-16 веков, но потом тенденциозно обработанного редакторами 16-17 веков. Выясняется, что в 15-16 веках известный писатель Поджо Брачолини написал несколько исторических трудов о своей современности и о двух-трех предыдущих поколениях. Позднее его фантомное отражение под именем Корнелий Тацит датировали античностью и в далекое прошлое, при сдвиге примерно на 1400 лет, уехало несколько произведений Поджо Тацита, второй том 1, глава 1. Иными словами, Тацит – это псевдоним Поджо Брачолини. На страницах истории он раздвоился. Оригинал остался в 15-16 веках, а его фантомное отражение оказалось якобы в первом веке под именем Тацит. В эпоху раскола Монгольской империи исторические хроники о Великой Смуте были важны для западных европейцев. История Есфири XVI века, смотри следующую главу, то есть история государственного переворота в метрополии империи, была близка мятежным реформаторам, стремившимся отделиться от Руси Орды. Поэтому произведение Тацита, рассказывавшее об античном Риме, в частности, об Иване Грозном равно Нероне и об истории Есфири, воспринимались в XVII веке с особым интересом. Тацит Брачулини был неплохо осведомлен о борьбе в имперском дворе Руси Орды. Его книги о событиях, приведших к реформации, были животрепещущими. Р.И. Во втором томе 2, глава 4.4, мы показали, что Макиавелли жил, скорее всего, не в XVI, а в XVII веке. Вниз во времени его сместил хронологический сдвиг на 100 лет. Активный интерес к творениям Тацита и Макиавелли в мятежную эпоху конца XVI-XVII века становится естественным и понятным. 37. Плутарх и Петрарка. Исследователи творчества Петрарки отмечают непонятную для них странность. Петрарка написал много писем к своим современникам. И вот в своей латинской переписке Петрарка старался якобы специально затушевывать средневековую действительность, подменяя ее античностью. Обращаясь к своим современникам, он использовал древние прозвища и имена Сократ, Лелий, Олимпий, Симонид и так далее. То есть он писал так, как будто бы жил в античности. Нам говорят, что он специально латинизировал свои письма, чтобы они приобретали характер древности. Даже рассказывая о современности, он маскировал ее под античными одеждами. Вероятно, со страниц писем Петрарки, пусть даже заботливо отредактированных в XVI-XVII веках, встает подлинная эпоха XIV-XV веков, которая и была античностью, принудительно сосланной потом историками в глубокое прошлое. Вот и приходится сегодня придумывать теорию, будто Петрарка специально маскировал средневековье под античность. Петрарка писал серию биографий о знаменитых людях. Он как бы повторил труд античного Плутарха, сравнительное жизнеописание. По-видимому, Плутарх попросту другое прозвище Петрарки. В результате деятельности поздних хронологов Петрарка раздвоился на страницах летописей. Одно из его отражений под именем Плутарх отодвинули в глубочайшее прошлое, примерно на 1400 лет, как и в случаях Поджо Брачулини и Альберти. Смотри ниже. Почти все герои Петрарки – это деятели античного республиканского Рима. Юний Брут, Гораций, Коклес, Камил, Манлий, Торкват, Фабриций, Фабий, Максим, Катон Старший, Сципион Африканский и другие. Скорее всего, Петрарка, то есть Плутарх, просто написал биографии деятелей своей эпохи. И лишь затем редакторы XVI-XVII веков прошлись по этим жизнеописаниям, отодвинув их в глубокое прошлое. Или вот Альберти, 1414-1472 годы. Крупнейший архитектор, автор фундаментальной архитектурной теории. Он фантомно отразился в далеком прошлом, при сдвиге примерно на 1400 лет под именем античного архитектора Витрувия. Он написал большой труд, включавший в себя не только его теорию архитектуры, но и сведения по математике, оптике, механике. Аналогично, средневековый выдающийся философ-писатель Гемист Платон из XV века раздвоился под пером скаллигеровских хронологов, и одно из его фантомных отражений, уехавшее в прошлое, известно нам сегодня под именем знаменитого античного философа Платона. Первый том, второй том 2, глава 1. 38. Апокалипсис – это книга османского завоевания. Знаменитая библейская книга «Апокалипсис» написана в 1486 году и посвящена событиям, ожидаемым в 1492 году, то есть 7000 году от Адама, когда ожидали конца света. Именно в 1492 году на фоне этих мрачных ожиданий Христофор Колумб, равно библейский Ной, вышел в плавание. Наша астрономическая датировка апокалипсиса 1486 годом, смотри первый том, главу третью, то есть 6994 годом от Адама, идеально соответствует его содержанию. Получается, что первая версия апокалипсиса создана всего за 6 лет до ожидаемого конца света. Апокалипсис должен стоять не последней книгой Библии, как считается сегодня, а быть одной из первых книг Ветхого Завета, то есть апокалипсис одновременен пятикнижию Моисея, а не Евангелием. Он неправильно помещен в Библии рядом с Евангелиями, поскольку написан гораздо позже них, говорящих о XII веке. Некоторые ветхозаветные пророчества, и Иезекииль, Захария, Даниил и другие, содержат астрономические фрагменты. Их анализ показывает, что пророчества – поздние средневековые произведения. Это согласуется с результатами применения к Библии эмпирико-статистических методов, сдвигающих время написания Библии в XII-XVII века. Близость ветхозаветных пророчеств к апокалипсису означает, что все они созданы в XV-XVI веках. В шестом томе 1, приложение 3, указаны фрагменты книги Даниила, описывающие историю Есфирии на Руси XVI века. Суть апокалипсиса обычно формулируют так: Иисус повторно приходит на землю, судит народы страшным судом, отделяет праведников от грешников, поселяет праведников в рай, в Новый Иерусалим, а грешников ввергает в ад. Эти мотивы лежат в основе многочисленных изображений апокалипсиса в храмах, церковных книгах, на иконах. Иисус Христос жил в XII веке. Примерно через 300 лет, в XV-XVI веках, происходит атаманское завоевание, возглавленное Моисеем и продолженное Иисусом Новином, то есть Иисусом Новым. Эта эпоха и описана в апокалипсисе как второе пришествие Иисуса. Поскольку казаки-израильтяне были крестоносцами, шли под знаменем Иисуса Христа, то летописцы назвали их вождя Иисусом Новым. Вторжение османов было крупнейшим потрясением не только Европы, но и всего тогдашнего мира. По многим странам прокатилось нашествие. Как уже говорилось, одной из причин являлась чистка зараженных регионов, искоренение болезней, распространившихся по значительной части Западной Европы и Средиземноморья. Напомним, что западноевропейский христианский культ, то есть античные языческие вакханалии 15-16 веков, привели к тому, что распространились заразные заболевания. Причем не только венерические. Ханы и империи оказались перед серьезной государственной проблемой. Но на том первичном уровне развития медицины причины заболеваний и их распространения не были понятны. Медики не могли предложить эффективных методов массового лечения. И тогда ханы империи приняли, как они считали, единственно правильное решение – истребить военной силой больное население зараженных районов, дома больных сжечь. Воинам был отдан приказ не соприкасаться с зараженными людьми, остерегаться местной пищи и воды, мечи и вообще оружие велели дезинфицировать, прокаливать в огне, кипятить в воде, время от времени сжигать одежду. Обо всем этом недвусмысленно и подробно говорят книги «Исход» и «Иисус Новин», 6 том 1, главы 4-5. После колебаний непопулярное решение было наконец принято и проведено в жизнь железной рукой. Естественно, население Западной Европы, то есть в основном потомки ордынцев-монголов, пришедших сюда, в малонаселенные земли, столетием полутора раньше, во время завоевания XIV века, воспротивились такому повелению своего хана-императора. Никто не хотел умирать. Кто мог, даже больные взялись за оружие, чтобы дать отпор османам. Потомки первой волны Орды столкнулись со второй волной той же Орды. Сражаться умели как те, так и другие. Вспыхнула война, однако сопротивление жестоко подавили. Эти события, глубоко потрясшие Европу, отразились в апокалипсисе, как суд Иисуса. Апокалипсис пронизан мрачными картинами страшного суда. Суд неминуемо ожидает каждого. Неустанно подчеркивается военный аспект происходящего. Иисус все время изображается с боевым мечом. «Так говорит имеющий острый с обеих сторон меч». Апокалипсис, глава 2, стих 12. «Очи его, как пламень огненный, из уст его выходил острый с обеих сторон меч». Апокалипсис, глава 1, стих 14, глава 1, стих 16. И так далее. Апокалипсис, глава 2, стих 16. Апокалипсис, глава 19, стих 15. Наглядно очерчена картина неудержимого военного нашествия, смерти, пожарищ, панического бегства. Дошедшая до нас традиция иллюстраций к апокалипсису показывает, что речь шла о настоящей войне. Средневековые авторы отождествляли библейских Гога и Магога с татарами-монголами. 5 том 1, глава 8.4. Старинные иллюстрации к апокалипсису заполнены воинами, изображенными так, как обычно представляли ратников Орды. 2 том 1, глава 2. Как мы уже говорили, османам и израильтянам было приказано истребить больное население зараженных районов. Отделение больных от здоровых отразилось в апокалипсисе как разделение народов на чистые и нечистые, на праведников и грешников. Праведникам гарантировали хорошую жизнь в раю, а грешников низвергали в ад. Множество проклятий апокалипсис посылает на голову вавилонского блуда. Долго и напряженно проклинаются мерзости и нечистый дух. Апокалипсис, глава 18, стих 2. Здесь откровенно описана причина и цель карантинной акции османов – искоренение негативных последствий вакхического блуда, распространившегося в западной античной церкви 15-16 веков. Для очищения в Западной Европе создали знаменитую инквизицию. 5 том 1, глава 12.9-10. Описанное в апокалипсисе падение Вавилона, вероятно, отождествляется со взятием атаманами Царьграда в 1453 году. Это произошло за 33 года до 1486 года, записанного в астрономическом гороскопе апокалипсиса. Но не исключено, что под Вавилоном понимается не только Царьград, но и обобщенно многие страны Запада, погрязшие, по мнению библейского автора, в блуде и грехе. Тот факт, что библейский рассказ о патриархе Ное является еще одним отражением событий 1492 года, согласуется с тем, что плавание Ноя напрямую связано с гибелью человечества, с катастрофой, в которой будто бы гибнут почти все люди. Конец света в 1492 году представлен здесь как всемирный потоп, причем книга «Бытие» описывает потоп как страшный суд, наказание, ниспосланное Богом за развращение людей. То есть говорит фактически то же, что и апокалипсис. Ветхозаветный рассказ о патриархе Ное, всемирном потопе и вавилонском столпотворении – это, скорее всего, еще одна версия одного из центральных сюжетов апокалипсиса, но изложенная более кратко. Итак, обнаруживается замечательная близость во времени трех крупных событий. Первое – начало путешествия Колумба равно ветхозаветного Ноя в 1492 году. Второе – ожидание конца света в 1492 году. Третье – эпоха библейского апокалипсиса, не ранее 1486 года. Позднее хронологи 17-18 веков, создавая или уточняя теорию различных эр летоисчисления, совместили уже минувший конец 15 века с рассчитанной назад круглой календарной датой в 7000 лет, а затем подвели под нее теоретическое обоснование, будто бы сама круглость этой даты была катастрофически опасной, и именно поэтому в 1492 году все люди будто бы ожидали конца света. Но все это начали писать уже потом, когда забыли, что в конце 15 века конец света вовсе не ожидался как предсказанный заранее, а произошел фактически, в виде османского завоевания и безжалостного хирургического лечения многих стран Европы. Именно поэтому картины суда Иисуса, новина равно нового, запечатленные в апокалипсисе, потрясали людей до глубины души. Это было не предсказание, а отчет о недавно произошедших событиях. Итак, около 1492 года конец света реально произошел в Западной Европе и был впечатляюще описан в апокалипсисе. Но затем эти события изъяли из истории 15-16 веков и перенесли в будущее. Апокалипсис переписывали заново, уничтожив первоначальный текст, и объявили пророчеством, которое, дескать, предсказывает конец света в некоем будущем. Зачем это сделали? В том виде, в каком мы имеем апокалипсис сегодня, он был задуман как важная идеологическая и воспитательная книга, дабы напоминать народам и их потомкам об османском нашествии, описанном как страшный суд. Нашествие отразилось в истории так же, как завоевание святого Иакова, 6 том 1, глава 5-4. Знаменитая карта религиозных завоеваний Иакова, то есть, скорее всего, карта военных маршрутов османов 15-16 веков, была канонизирована и объявлена церковью священной схемой путей, по которым будущие поколения людей должны каждый год странствовать, дабы добираться до Испанского собора Сантьяго де Компостелла и поклониться мощам святого Иакова. Церковь старалась закрепить в памяти людей события атаманского завоевания. Похожее проделали и с апокалипсисом, то есть с книгой османского завоевания. Ее объявили священной и, включив в библейский канон, превратили в объект почитания последующих поколений. Когда книгу объявили пророчеством о страшном суде, люди поверили. Ведь нечто подобное недавно уже было пережито. Когда цари ханы Великой Империи воспитывали население колонизированных территорий, требуя исполнения законов и угрожая неповинующимся судом Иисуса, им верили безоговорочно, так как помнили, что один суд Иисуса уже был, а потому в случае необходимости его могут и повторить. Повсюду в церквях и храмах империи стали рисовать фрески, впечатляющие картины суда Иисуса. При этом приговаривали, что все это произойдет лишь в будущем. Правители империи грамотно использовали это средство воспитания масс в духе повиновения имперским установлениям. Суд Иисуса изображался существенно по-разному на Западе и на Руси. Страшный суд на Руси рисовали в спокойных тонах, без элементов устрашения. Упор делался на изображение праведников, восхваляющих небесный престол. Ад преподносился как бы в лубочном, не очень пугающем виде. А вот в Западной Европе страшный суд изображался мрачными приемами, сильно воздействовавшими на психику. Иллюстрировались устрашающие казни, адские муки, орудия пытки, отвратительные физиологические подробности. Вспомните картины Иеронима Босха, Питера Брейгеля и многих других. Все понятно, в Руси Орде, в метрополии империи, как и в Османии равно Атамании, никаких карантинных акций по искоренению эпидемии 15-16 веков не было. Поэтому здесь отношение к страшному суду было более спокойным. А население метрополии не испытало катаклизмов, связанных с принудительным лечением Европы. Других переживаний здесь, как и всюду, конечно, хватало, но медицинские операции обошли стороной Русь и Османию. А вот Западная Европа оказалась в эпицентре нашествия атаманов. Здесь карантинные действия проводились в полном объеме. Достаточно перечитать ветхозаветные книги «Исход» и «Иисус Новин», чтобы представить накаленную обстановку в Европе 15-16 веков. Поэтому спасенные от эпидемии, суровыми средствами, но все-таки спасенные, западные европейцы относились к страшному суду как к пережитой реальности. Отсюда и бередящие душу картины и фрески западных мастеров. На Западе чтение апокалипсиса прихожанам в 16-17 веках было вменено в обязанность священнослужителям, дабы европейцы не забывали суда Иисуса, свершившегося в 15-16 веках. Именно здесь Великая Империя вынуждена провела карантинные акции. Поэтому в Европе требовалось поддерживать воспоминания о страшном суде, дабы вновь не расцвели привлекательные вакхические оргии, приведшие когда-то к эпидемиям. Так сказать, власти сурово предостерегали людей от наркотиков, а вот на Востоке, в метрополии империи, обстановка была другой. Здесь христианство, все время начиная с XII века, оставалось в довольно аскетических рамках, никаких вакханалий, во всяком случае в массовых масштабах, никогда не было. То же самое было и в мусульманстве. Поэтому на Востоке читать апокалипсис в церквях, в назидание пастве, было не нужно. Его и не читали. Потрясение, пережитое Западной Европой в 15-16 веках, породило здесь у некоторых социальных групп глубокую и устойчивую неприязнь, даже ненависть к хирургам, то есть к Османии равно Атамании и Руси Орде. Ненависть, которой раньше не было. Тот факт, что хирург вылечил вакхического наркомана, был предан забвению. На первый план выпятили обиду за страдания, причиненные при принудительном лечении. воспоминание об испытанной когда-то боли и было затем использовано западными реформаторами, рвавшимися к власти. Использовали как закваску, как обоснование их притязанием и стремлением расколоть империю. Лукаво пропагандируемая обида на врача облегчила организацию заговора в метрополии Руси-Орды и позволила развалить империю. В 17 веке реформаторская Западная Европа наконец-то получила независимость. 6 том 2, глава 1. Раскол Монгольской империи дал возможность западным европейцам вторгнуться на Русь и физически уничтожить Ордынскую династию, приведя к власти прозападных Романовых. По Руси прокатился кровавый погром. На длительное время метрополия оккупируется иностранцами. Вводится крепостное право, то есть рабство, для большинства населения страны. Оккупационный романовский режим продержался долго. На захваченных территориях уничтожаются ордынско-монгольские традиции. Радикально меняется весь уклад жизни, в том числе и церковный. Неудивительно, что в эпоху Великой Смуты на Руси люди могли увидеть в апокалипсисе указание на начинающийся страшный суд, но на сей раз в России на Востоке. И что же мы видим в 17 веке? Мы цитируем: «Новая вспышка повышенного интереса к апокалипсису в русском обществе приходится на середину бунтажного 17 века. Приверженцы старых обрядов увидели в решительном реформаторе Никоне, если не самого Антихриста, то его предтечу. Конец света ожидался в 1658 году, а затем в 1666 году и, наконец, подобной ситуации 1492 года с учетом земной жизни Христа в 1699 году. В конце ожидаемого срока, как бы в подтверждение предчувствий, начались государственные реформы Петра I. С середины 17 века и на протяжении полутора столетий апокалипсис становится едва ли не главной книгой русского старообрядчества. В особенности апокалиптичность видения была свойственна крайним толкам старообрядцев-беспоповцев, таким как странники-бегуны, отрицавшим возможность спасения в миру, от которого надлежит бежать, так как царство Антихристово воспринималось ими не грядущим, а уже пришедшим. 623 страницы 29-30. 39. Когда застыли географические названия? Многие географические названия с течением времени существенно меняли свой смысл. Поэтому нельзя, например, говорить просто о городе Риме. Нужно говорить о городе Риме в таком-то веке. При этом будет существенно меняться географическое положение Рима. Названия стран, городов и так далее жили во времени и перемещались по карте. Сначала они не были жестко фиксированы из-за отсутствия надежных связей между народами. Языки и письменности еще только формировались. Лишь существенно позже, с распространением книг и однотипных печатных географических карт, географические названия наконец застыли на карте. В самом деле, как могли люди фиксировать, передавать друг другу сведения о географии окружающего мира? Для этого нужно обладать каким-то множительным устройством, позволяющим размножить карту или рукопись хотя бы в нескольких десятках экземпляров, чтобы сделать ее достоянием многих. Без этого информация становится текучей, быстро меняющейся. Старые локации забываются, вводятся новые, процесс трудно контролируем. Переносы наименований и частая смена их смысла прекратились лишь с появлением печатной книги. В допечатную эпоху переносы названий городов, наименований народов, изменение смысла этих названий было частым явлением. Смотри предыдущую главу. 40. Геродот, летописец Орды. Двигаясь по фундаментальной истории Геродота, мы обнаружили важные отождествления, показанные на рисунке 61, рисунке 62, рисунке 63. Кстати, название «История Геродота» означало, вероятно, «История Орды», «Хорда», ЗА, глава 1. Самая первая книга истории – это Клио. Оказалось, что здесь в основном рассказана история Андроника Христа из 12 века и крестовых походов 13 века, то есть Троянской войны. Вторая книга Евтерпа сообщает, как выяснилось о Руси-Орде 14-16 веков, то есть о библейском Египте, в частности под именем строительства египетского лабиринта, а говорится о строительстве подземной и наземной Москвы 16 века при Иване IV Грозном, превратившем Москву в столицу Монгольской империи. Шестой том. В третьей книге «Талия» мы обнаружили еще один рассказ об Андронике Христе, названном здесь царем Поликратом, Г.Р. Однако этот сюжет занимает лишь небольшую часть книги. Основное ее содержание – это повествование о персидско-египетском царе Камбисе, то есть о хане Иване IV Грозном. В книге Мельпомена говорится в основном о холопьей войне новгородцев и снова об Андронике Христе, Ц.Р.И.М. и Г.Р. Книга Терпсихора начинает рассказ об эпохе Реформации 16-17 веков. Книга Эрато продолжает это повествование. Но сюда вставлено описание античной марафонской, то есть Куликовской битвы 1380 года. З.А. глава 1. Последние книги истории Геродота, а именно Полигимния Урания и Калиопа, говорят, оказывается, об Иване IV Грозном и мятеже реформации конца XVI – начала XVII века. Мы обнаружили, что, несмотря на некоторую путаницу, Геродот, в общем, движется в правильном направлении от XII до XVII века. Последние его книги – Талия, Терпсихора, Эрато, Полигимния, Урания и Калиопа – составляют большую часть истории. Следовательно, эпохе Реформации уделено основное внимание. И понятно почему. Как мы уже говорили, она была приятна западным европейцам, освободившимся от прямого подчинения Руси-Орде равно Израилю и выплаты дани в метрополию. С начала XVII века денег стало оставаться на Западе значительно больше, чем раньше. Ими стали пользоваться более свободно и кое-где стали создавать собственную государственность и армию. 41. Часы и астрономия. Считается, что первые упоминания о механических часах относятся к концу VI века, 797. Затем они якобы надолго исчезают и вновь появляются уже в эпоху Возрождения. Историки науки сообщают, в XIII веке мастера Италии строят первые механические часы, 954, страница 38. Согласно новой хронологии, часы водяные и им подобные появились не ранее XI века, а механические часы изобретены не ранее XIII века. Третий том 1. Лишь с XV века появились часы, в которых роль веревки за гирей стала играть пружина. Вес часов сразу сильно снизился. В начале XVI века научились делать переносные пружинные часы, которые весили всего 3 или 4 килограмма. 954, страница 39. Более или менее точное каталогизирование звезд по долготам должно было, естественно, начаться вслед за изобретением часов с минутной стрелкой. Почему нужна минутная стрелка? Дело в том, что при суточном обращении небесный свод со звездами проходит 1 градус за 4 минуты. Таким образом, в одну часовую минуту звезда проходит 15 дуговых минут. Старинные звездные каталоги содержат координаты звезд с точностью до нескольких дуговых минут. Чтобы добиться точности каталога порядка 15 дуговых минут, нужно уметь фиксировать интервал времени в одну часовую минуту. Для достижения точности каталога порядка 10 минут, как, например, в Альмагесте, наблюдатель должен уверенно измерять интервал времени в 40 секунд по часам. Но даже часовая стрелка безминутной была введена в водяных часах лишь в XIII веке или позже. 544, том 4, страница 267. Лишь в XIV веке башенные часы, тоже только с часовой стрелкой, появились в различных городах Европы. В Милане с 1306 года, в Падуе с 1344 года. И только в XV веке появились часы с пружиной и гирей. Для астрономических наблюдений такие часы были применены сначала Вальтером, потом Тихо Браге и другими. 544, том 4, страницы 267-268. В середине XVI века к часовой стрелке добавили вторую минутную, а еще 200 лет спустя и третью секундную, 954, страница 39. Появление минутной стрелки обычно относят примерно к 1550 году. Третий том 1. Поэтому все более или менее надежные астрономические наблюдения, в том числе и каталогизирование звезд, могли начаться не ранее 11-13 веков. Это согласуется с нашей датировкой звездного каталога Альмагеста Птолемея, не ранее 11 века. Причем эпохой окончательного завершения Альмагеста, как астрономической энциклопедии, был XVI век, а вовсе не II век, как считает Скалигеровская история. Третий том, 1. 42. Астрономические датировки новой хронологии. Первое. 1404 год. Зодиак Е.М. из малого храма Эсны. Изображен на каменных плитах, на потолке храма, барельеф. Древний Египет, Эсна, якобы античность, на самом деле 6-8 мая 1404 года. Н.Х.Е. Второе. 1405 год. Лучевой зодиак Пи.Р.2. В палате суда в Падуе. Роспись стен верхнего зала. Италия, Падуя, якобы 1315-1317 годы. Астрономическая датировка 14-16 октября 1405 года. На самом же деле этот зодиак создан в XVIII веке. Смотри ГРК, глава 4. Третье. 1421 год. Зодиак Ф.Н. Фаэтона на каменном барельефе в Вилле Боргезе. Италия, якобы античность. На самом деле, одно из решений 19 мая 1421 года в точности совпадает с датой, указанной в русских летописях. ПРРК, глава 5. 4. 1486 год. Зодиак Апокалипсиса, содержащийся в знаменитой библейской книге «Откровения святого Иоанна», написанной якобы в I веке. На самом деле, 1 октября 1486 года, первый том. 5. 1495 год. Зодиак Би-Эл на ковре из Байе помещен, среди многих других изображений, на вышитом льняном полотне ковре длиной около 70 метров и шириной около 50 сантиметров. Европа, Англия, якобы 11 век. На самом деле, 16 марта 1495 года, К.Р. глава 1. Таким образом, знаменитый ковер сделан не ранее 15 века. Кроме того, на нем изображено не завоевание Англии, а Троянская война и погребение Христа. Насколько нам известно, до нас никто не пытался астрономически датировать ковер из Байе. И даже не говорил о присутствии на нем зодиака с гороскопом. Ничего удивительного здесь нет. Обычно историки предпочитают не замечать зодиаков на старинных памятниках. Или же, когда картина уже совсем очевидна, начинают туманно рассуждать об их якобы чисто религиозном смысле. По-видимому, стараются уйти подальше от необходимости астрономически датировать подобные изображения, и, что главное, увести от такой опасной мысли читателя. В тех же немногих случаях, когда историки и астрономы все-таки пытаются датировать старинный зодиак, они всячески стремятся удревнить его дату путем всевозможных натяжек и искажений, дабы любой ценой втиснуть астрономический ответ в привычную скалигеровскую хронологию, с которой никак не хотят расставаться. Примеры подобной лукавой деятельности мы привели в НХЕ и третьем томе. Понятно, почему так происходит. Оказывается, аккуратная и непредвзятая датировка зодиаков дает вовсе не те даты, которые хотелось бы историкам, а куда более близкие к нам, причем часто на многие сотни лет. Поэтому историки всячески приглушают астрономическую тему при изучении старинных памятников, считая ее опасной для хрупкой скалигеровской хронологии. В этом они не ошибаются.